Глава 33. Элли. Прошлой ночью в темноте мне в голову впервые пришла мысль о том, что мне следует предложить себя для выполнения пункта о самоубийстве из 9-го таинства. Мимолетное отчаяние мелькнуло и исчезло, но стоит над этим поразмыслить при ярком свете. Меня явно терзает вся эта история с сексом и полная неудача в попытках освоить предложенную технику. Провал за провалом, как я могу удержать себя? Мне предоставляют красивых женщин, говорят, чтобы я овладел двумя или тремя из них подряд. Ах ты, Шмендрик, Шмендрик, Шмендрик. Полностью повторяется та история с Марго. Я воспламеняюсь, меня охватывает страсть, то есть происходит обратное тому, что должно быть. Ни разу не удалось мне обуздать себя настолько, чтобы справиться со всеми тремя. Кажется, это вообще выше человеческих сил, во всяком случае для меня, хотя... И то долгожительство, о котором мы здесь говорим, тоже превышает человеческие возможности. Необходимо преодолеть в себе человеческое, стать в буквальном смысле не человеком, не людью, если хочешь победить смерть. Но если я не способен управлять даже предательским поведением своего члена, как я могу надеяться контролировать метаболизм, мысленными усилиями преобразовывать органическое разложение, добиться какого-то овладения процессами организма на клеточном уровне, то есть освоить то, что должны уметь здешние братья? Я не могу. Я вижу надвигающееся крушение надежд. Брат Леон и брат Бернард сказали, что обеспечат меня специальной подготовкой, покажут некоторые полезные приемы снижения возбуждения, но я не очень-то в это верю. Проблема имеет слишком глубокие корни. В самой сущности, Элли, слишком поздно что-то менять. А я останусь тем, кто есть. Я взгромождаюсь на этих податливых ацтекских жриц, и хоть в голове у меня так и крутятся мысли насчет удержания семени, мое тело пускается вскачь, и я взрываюсь от страсти, а страсть именно то, что должно быть обуздано, если кто-то собирается пережить испытание». Неудача здесь означает крах всего. Я остаюсь на обочине и теряю бессмертие. Поэтому мне лучше уничтожить себя самого сейчас, поскольку кто-то должен это сделать и освободить таким образом путь всем остальным. Так я думал, по крайней мере, вчера ночью. Думал я и о том, что вторым, кто непременно потерпит неудачу, будет Тимоти, поскольку он не может или не хочет проникнуться должным душевным состоянием, ведь он раб своего презрения и настолько высокомерно относится к братству и его обрядам, что вряд ли станет сдерживать свое нетерпение. Поэтому он никогда не освоит даже основы тех или иных дисциплин. Мы занимаемся медитацией, он лишь наблюдает. Существует реальная опасность, что через несколько дней он просто уйдет отсюда, и это, конечно, будет крушением всего из-за нарушения равновесия вместилища. Исходя из этого, я мысленно предназначаю Тимоти для выполнения второй части 9-го таинства. Он вполне может выиграть то, что предлагает братство, но пусть лучше проиграет, пусть он будет убит ради остальных. Прошлой ночью, когда я тоскливо лежал, не смыкая глаз, я подумал, что могу немедленно привести ход событий к желаемой развязке, украсть на кухне нож, прирезать Тимоти во сне, а потом покончить с собой. Таким образом, 9-е таинство будет выполнено, а Нед и Оливер получат путевки в бессмертие. Я даже сел на койке. Но в кульминационный момент остановился, чтобы спросить себя, правильно ли то, что я собираюсь сотворить. Возможно, в процедуре разворачивающегося ритуала для 9-го таинства существует определенное место, но на более поздней стадии. Возможно, я все испорчу, если сделаю это сейчас по своей инициативе, не дожидаясь знака братьев. Если преждевременная жертва будет бесполезной, то лучше этого не делать. Поэтому я остался в постели, и порыв прошел. Сегодня утром, хоть состояние у меня и подавленное, я не имею ни малейшего желания расставаться с жизнью. У меня самые мрачные предчувствия насчет своей судьбы. Меня приводят в смятение многочисленные проявления собственной вопиющей неполноценности, но я все равно хочу жить как можно дольше. перспективы достижения долгожительства братьев кажутся совсем призрачными, хотя я не думаю, что кто-нибудь из нас добьется этого. Я думаю, что вместилище распадается на куски. Глава 34. Оливер. В середине дня, когда мы возвращались после занятия с братом Миклошем, в коридоре нас перехватил брат Ксавьер. «Зайдите, пожалуйста, после обеда ко мне в зал трех масок», — сказал он, величаво удалился по своим делам. «Есть что-то отталкивающее в этом человеке, что-то леденящее. Он единственный из братьев, с кем я предпочел бы не встречаться. Безжизненный взгляд, безжизненный голос. Как бы там ни было, я предположил, что пришло время сеанса исповеди, о котором брат Ксавье предупреждал нас неделю назад. И не ошибся. Впрочем, все выглядело не так, как я ожидал. Мне казалось, что это будет проходить на манер диспута по группам. Нед, Элли, Тимоти, я и, возможно, двое-трое братьев сядут кружком, а кандидаты будут по очереди вставать и выворачивать душу перед всей честной компанией, после чего мы прокомментируем услышанное, попытаемся растолковать с позиции собственного жизненного опыта и тому подобное. Все было не так. Брат Ксавьер сказал, что мы будем исповедниками друг у друга в серии бесед с глазу на глаз. «В течение прошедшей недели, — сообщил он, — вы вспоминали свою жизнь, извлекали на поверхность свои самые темные тайны. У каждого из вас в душе есть по меньшей мере один эпизод, который вы держите под замком и уверены, что никогда не поделитесь им ни с одним человеком. Именно на этом критическом эпизоде и ни на чем другом вы должны сосредоточить свою работу». Он требовал от нас выявить и выделить самое неприятное, самое постыдное происшествие в жизни, а потом открыть его, чтобы очиститься от этого дурного багажа. Брат Ксавьер положил свой медальон на пол и покрутил его, чтобы определить, кто кому будет исповедоваться. «Тимоти мне. Я Элли. Элли Неду, Нед Тимоти. Но цепочка замкнулась на нас четверых без посторонних. В намерение брата Ксавьера не входило сделать наши самые сокровенные страхи всеобщим достоянием. Не предполагалось, что мы расскажем ему или кому-нибудь еще о том, что узнаем друг от друга во время этих исповедей. Каждый из членов вместилища станет хранителем чьей-то тайны, но, по словам брата Ксавьера, то, в чем мы признаемся, не пойдет дальше исповедника. Речь идет об очищении, освобождении от бремени, а не о выяснении каких-то сведений. С тем, чтобы мы не загрязняли чистую атмосферу Дома Черепов, выпуская на волю слишком много отрицательных эмоций за раз, брат Ксавьер установил, что в день будет проводиться только одна исповедь. И снова вращение медальона определило последовательность. Сегодня перед сном Нед пойдет к Тимоти, завтра Тимоти придет ко мне, на следующий день после этого я нанесу визит Элли, на четвертый день Элли замкнет круг, исповедовавшись перед Недом. Такой порядок дал мне почти 2,5 дня, чтобы решить, какую историю я буду рассказывать Элли. Нет, конечно, я знал, что именно мне следует рассказать. Это было очевидным. Но пришлось отбросить 2 или 3 хиловатых замены и несколько неуклюжих отговорок для сокрытия нужного выбора. Как только какие-то варианты приходили на ум, я их тут же отвергал. У меня оставалась только одна возможность, одна точка, в которой сосредоточились стыд и чувство вины. Я не знал, удастся ли мне выдержать боль, рассказывая об этом, но это было именно то, что нужно открыть, и я в глубине души надеялся, что в момент рассказа боль уйдет, хотя и сильно сомневался. Я говорил себе, что буду волноваться на этот счет, когда подойдет время. А потом я постарался вообще выбросить из головы проблему исповеди. Полагаю, это один из примеров подавления. К вечеру мне удалось полностью забыть о затее брата Ксавьера. Но посреди ночи я проснулся в холодном поту, мне привиделось, будто я во всем признался Элли. Глава 35. Тимоти. Подмигивая и ухмыляясь, пританцовывающей походкой вошел Нед. Он всегда выделывает все эти бабские штучки, когда чувствует себя не в своей тарелке. «Молю о прощении, о святой отец, поскольку грешен», — произнес он нараспев. Слегка шаркнул ножкой, он был взволнован, и я понял, что это из-за исповеди. В конце концов, в нем снова взыграл старый иезуит. Он хотел открыть душу, а я буду объектом его излияний. Мне вдруг стало тошно при мысли о том, что придется сидеть и выслушивать какую-нибудь грязную историю из его однополой жизни. Какого черта я должен выслушивать его мерзкие откровения? Да и кто я вообще такой, чтобы исповедовать Неда? «Ты действительно собираешься открыть мне страшную тайну своей жизни?» — спросил я. На его лице отразилось удивление. «Конечно». «А ты должен это делать?» «Должен ли я?» «Тимоти, ведь этого от нас ожидают». «Да я и хочу этого». «Да, Нед определенно этого хотел. Он весь дрожал, дергался, покраснел». «Ты что, Тимоти, неужели тебя не интересует моя личная жизнь?» «Нет». «Да ладно тебе, пусть ничто человеческое не будет тебе чуждо». «Не хочу, мне этого не нужно». «Плохо. Потому что я должен это рассказать. Брат Ксавьер говорит, что освобождение от грехов — необходимое условие для продления моего земного бытия, и поэтому я собираюсь проветриться. Я собираюсь проветриться». «Если тебе надо», — покорился я судьбе. «Устраивайся поудобнее, Тимоти. Пошире открой уши, тебе не остается ничего другого, как слушать». И я выслушал его. Нед в душе эксгибиционист, как и многие ему подобные. Он хочет купаться в саморазоблачении, самообвинении. Рассказывал он свою историю очень профессионально, очерчивая детали, как и должно писателю, на роль которого он претендует, выделяя одно, затушевывая другое. То, что он поведал, примерно соответствовало моим ожиданиям, довольно гнусная фантазия на голубую тему. «Случилось это, — начал Нед, — еще до того, как мы с тобой познакомились осенью на первом курсе, когда мне еще не было 18. Я снимал квартиру с двумя другими парнями за пределами кампуса. Как и следовало ожидать, они оба были гомосеками. Собственно говоря, квартира принадлежала им. Нед поселился у них после экзаменов в середине семестра. Парни лет на 8-10 старше Неда уже долго жили вместе в некоем подобии однополого брака. Один из них был грубоватым, мужественным, играющим первую скрипку ассистентом профессора по французской литературе. Вдобавок он занимался спортом и увлекался альпинизмом. Второй же представлял собой классический образец пассивного и был хрупким и эфемерным, почти женственным, бестелесным, застенчивым поэтом, по большей части остававшимся дома. Он занимался хозяйством, поливал цветы и, как можно предположить, вышивал и вязал. В общем, эта парочка жила-поживала спокойно и счастливо, пока однажды они не познакомились с Недом в каком-то баре и выяснили, что ему не нравится то место, где он живет. Они пригласили его переселиться к ним. Предполагалось, что речь идет исключительно о жилье, у Неда будет отдельная комната, он будет вносить свою долю за квартиру и на продукты, и никаких половых отношений ни с кем из соседей иметь не будет, тем более, что они хранили верность друг другу. Месяца два это соглашение соблюдалось, но верность среди голубых, как я полагаю, вряд ли сильнее аналогичного чувства среди гетеросексуалов, и присутствие Неда в доме стало раздражающим фактором, что вполне соответствовало ситуации, когда рядом с обычной семейной парой обитает ладненькая тёлка годков 18. «Вольно или невольно, — продолжал Нед, — я подливал масло в огонь искушения. Я расхаживал по квартире голым, заигрывал с ними, расточал невинные ласки. Напряжение росло, и произошло неизбежное. Однажды любовники из-за чего-то поссорились, может быть, и из-за Неда он не знал точно, и муж ушел, хлопнув дверью. Жена, весь в растрепанных чувствах, пришел к Неду за утешением. Нед и утешил ее в постели. Потом они терзались угрызениями совести, что не помешало им повторить все несколько дней спустя. А потом уже Нед и этот поэт по имени Джулиан стали заниматься этим регулярно. А тем временем другой по имени Оливер, любопытно, не правда ли еще один Оливер, по всей видимости, не подозревавший о том, что было между Недом и Джулианом, тоже начал подкатывать к Неду, и вскоре они тоже разделили ложе. И так в течение нескольких недель Нед крутил с обоими по отдельности. «Это было забавно», — сказал он. «Щекотало нервы, все эти тайные встречи, мелкое вранье, страх, что кто-нибудь из них застукает меня с его сожителем. Сложности были неизбежны, оба голубых влюбились в Неда. Каждый из них решил порвать со своим партнером и жить только с Недом. Перетягивание каната. Нед получил предложение от обеих сторон». «Я не знал, как из этого выпутываться», — вздохнул Нед. «К этому времени Оливер уже догадывался, что у меня что-то с Джулианом, а Джулиан знал про Оливера, хотя до открытых обвинений дело еще не дошло. Если бы пришлось выбирать между ними, то я немного больше склонялся в пользу Джулиана, но не хотел, чтобы последнее слово оставалось за мной. Себя Нэт обрисовал наивным невинным дитятей, угодившим в треугольник, к появлению которого он не имел никакого отношения. Беспомощный, неопытный, подвергающийся страстным домогательствам Оливера и Джулиана и так далее и тому подобное. Но на деле всплывало еще что-то, выражавшееся не в словах, а в ухмылочках, в изгибе бровей и других безмолвных знаках, сопровождавших рассказ. В любой момент Нэт мог действовать примерно в 6 уровнях, и когда он начинает расписывать, какой он наивный и невинный, ты знаешь, что он тебе врет. За внешней же стороной этой истории я увидел коварного, плетущего интриги Неда, водящего за нос эту злосчастную парочку просто для развлечения, вставая между ними, искушая и соблазняя их по очереди, вынуждая их к соперничеству за его благосклонность. «Развязка наступила как-то в мае, на уикенд», — сказал он, когда Оливер пригласил меня в альпинистский поход в Нью-Гэмпшир, оставив Джулиана за бортом. Оливер объяснил, что нам многое нужно обсудить, а чистый горный воздух лучше всего способствует такому разговору. Нэт согласился, что вызвало у Джулиана истерику. «Если ты поедешь», — всхлипывал он, — «я убью себя». Неду был неприятен такой эмоциональный шантаж, и он просто сказал, чтобы Джулиан успокоился, ведь речь идет всего лишь об уикенде, совсем небольшом сроке, а в воскресенье вечером он вернется. Джулиан продолжал все в том же духе, твердя о самоубийстве. Не обращая на него внимания, Нэт и Оливер собирались в поход. «Ты никогда больше не увидишь меня живым», — визжал Джулиан. Рассказывая мне это, Нэт презрительно и правдоподобно сымитировал затравленный вопль Джулиана. «Я опасался, что Джулиан мог угрожать вполне серьезно», — продолжал Нэт. «С другой стороны, я знал, что было бы ошибкой подыгрывать таким вспышкам истерики. А еще в глубине души мне было лестно чувствовать себя настолько значительным в чьих-то глазах, что речь зашла даже о самоубийстве». Оливер сказал, чтобы Нэт не волновался насчет Джулиана. Она просто впала в мелодраму, и в пятницу они отправились в Нью-Гэмпшир. В субботу вечером они оказались на склоне какой-то большой горы на высоте 4000 футов. Оливер выбрал именно это место, чтобы взять быка за рога. «Давай жить вместе», — сказал он, — «будь моим любимым, и мы испытаем всевозможные удовольствия. Хватит ходить вокруг да около», — он требовал немедленного и окончательного решения. «Выбирай между мной и Джулианом», — сказал он, — «причем выбирай быстро». К этому времени я решил, что не очень-то высоко ставлю Оливера, поскольку он старался по большей части быть неистовым и напористым, выступая в роли эдакого голубого Хемингуэя, — сообщил Нэт. «А что касается Джулиана, то хоть я и находил его привлекательным, он мне казался слишком зависимым и слабым, обвивающим тебя как лоза. Кроме того, кого бы я ни выбрал, я не сомневался, что придется выдержать натиск пострадавшей стороны с бурными сценами, угрозами, потасовками и всем, что в таких случаях бывает». Итак, Нэт деликатно объяснил, что не желает быть причиной разрыва между Оливером и Джулианом, чьи интересы он уважает превыше всего, и вместо этого он просто съедет от них. Тогда Оливер принялся обвинять Неда в том, что он оказывает предпочтение Джулиану и тайно плетет вместе с ним козни, чтобы выжить его Оливера. Разговор перешел на высокие тона и утратил всякое разумное содержание, сопровождаясь всевозможными взаимными упреками и опровержениями, и Оливер наконец сказал: «Я не смогу жить без тебя, Нед. Обещай, что предпочтешь меня Джулиану. Прямо сейчас пообещай, или я прыгну в пропасть». Когда Нед дошел до этого момента, глаза у него вспыхнули странным блеском, каким-то дьявольским огнем. Он явно любовался собой, подпав под чары собственного красноречия. До некоторой степени это касалось и меня. «Меня уже утомили эти угрозы самоубийства. Тоскливо выслушивать, когда все твои поступки диктуются чьими-то настойчивыми утверждениями. Так ты что, — сказал я тогда Оливеру, — тоже решил отколоть этот же номер? Ладно, хрен с тобой, давай прыгай тогда, плевать я хотел». Я предполагал, что Оливер блефует, как обычно делают в подобных случаях. Оливер не блефовал. Он мне не ответил, он даже не стал раздумывать, а просто шагнул с уступа. Я увидел, как он завис в воздухе, глядя на меня. Мне показалось, секунд на 10. Лицо у него было спокойным и умиротворенным. Потом он пролетел 2000 футов, ударился о выступ, подскочил, как тряпичная кукла, и уже падал до самого дна расщелины. Все произошло так быстро, что я даже не успел ничего сообразить. Угроза, мой раздраженный резкий ответ, прыжок, раз, два, три. Потом стало доходить, я весь затрясся, я орал, как сумасшедший. По словам Неда, он тогда всерьез подумал о том, чтобы тоже прыгнуть, потом все-таки взял себя в руки и направился вниз по горной тропинке. Без помощи Оливера ему пришлось нелегко, спуск занял несколько часов, и когда он добрался до места, было уже темно. Нед не имел представления, где искать тело Оливера, поблизости не было ни полицейских, ни телефона, поэтому ему пришлось идти 1,5 мили до шоссе, а потом на попутках добираться до колледжа. Поскольку тогда он еще не умел водить, ему пришлось бросить машину Оливера. «Всю дорогу я был в совершенно паническом состоянии», — рассказывал Нед. «Те, кто меня подвозил, думали, что я болен, а один даже хотел отвезти меня в больницу. В голове крутилась только одна мысль. Я виноват, виноват, виноват, виноват, виноват. Я убил Оливера. Я ощущал такую же вину в его смерти, как если бы сам его толкнул». Как и до этого, слова Неда говорили мне об одном, а выражение его лица о другом. «Вину», — громко повторил он, однако каким-то телепатическим чувством я улавливал в его голосе удовлетворение. «Ответственность за смерть Оливера», — сказал он, а за этими словами слышалось волнение из-за того, что кто-то лишил себя жизни из любви ко мне. «Панику», — произнес он, молча похваставшись при этом, восхищение таким успехом в управлении людьми. Он продолжал. «Я старался убедить себя, что в этом не было моей ошибки, не было никаких причин считать, что Оливер говорил серьезно, но не это помогало. Оливер был гомосексуалистом, а они люди неуравновешенные по определению, верно?» «Верно. И раз Оливер сказал, что прыгнет, не надо было его подначивать, потому что ему только этого и надо было, чтобы шагнуть вниз». Словами Нед говорил «я был невинен и глуп», но за ними слышалось «я был подлым убийцей». Он продолжал. «Потом я стал думать, что сказать Джулиану, ведь я вошел в их дом, я заигрывал с обоями, пока не добился, чего хотел, я встал между ними, и вот в результате явился причиной смерти Оливера, а Джулиан остается один, и что мне с ним делать? Предложить себя взамен Оливера? Навек взять на себя заботы о бедном Джулиане?» О, это было мукой, страшной мукой. Я добрался до квартиры часа в 4 утра, и рука у меня так дрожала, что я еле вставил ключ в замок. Я приготовил примерно 8 вариантов ответов для Джулиана, всевозможные объяснения, оправдания, но оказалось, что ни одно из них мне не понадобилось. «Джулиан сбежал с дворником», — предположил я. «Джулиан перерезал себе вены сразу же после того, как мы уехали. Я обнаружил его в ванной. Он был мертв уже более суток. Ты понимаешь, Тимоти, что я убил их обоих, понимаешь? Они любили меня, а я их погубил. И с тех пор я ношу в себе чувство вины. Ты ощущаешь себя виновным в том, что не воспринял всерьез их угрозы о самоубийстве? Я ощущаю вину от того, что испытал такую радость, когда они это сделали», — ответил Нед. Глава 36. Оливер. Тимоти появился, когда я собрался ложиться спать. Он вошел, сутулившись, угрюмый и мрачный, и какое-то мгновение я не мог понять, зачем он здесь. «Ладно», — произнес он, присев возле стены, — «давай закончим с этим побыстрее, договорились? У тебя сердитый вид?» «А так и есть. Меня злит вся эта куча дерьма, в которую меня заставили вляпаться. Не надо срывать злость на мне», — сказал я. «Разве я срываю?» «Лицо у тебя не очень-то приветливое». «Какая там к черту приветливость, Оливер?» «Сразу после завтрака я почувствовал, что отсюда надо делать ноги как можно скорее. Кстати, сколько мы здесь уже торчим? 2 недели, 3 недели?» «Да хрена, сколько бы ни было, да хрена!» «Ты знал, когда соглашался, что это займет какое-то время», — сказал я. «Испытание никак не может пройти быстро. 4 дня и привет». «Если ты выйдешь из игры сейчас, ты все нам испортишь, и не забывай, что мы поклялись». «Поклялись, поклялись, поклялись! Ах ты, Господи, Оливер, да ты заговорил, как Элли! Ты меня ругаешь, пилишь, напоминаешь, что я в чем-то поклялся! Господи Иисусе, как мне осточертела вся эта паршивая тягомотина! Вы трое держите меня словно в психушке! «Все же ты злишься на меня», — он пожал плечами. «Я злюсь на всех и вся, больше всего, кажется, на себя, за то, что ввязался в это, за то, что не хватило ума сказать с самого начала, на меня можете не рассчитывать. Я решил, что это будет забавно, и поехал за компанию. Забавно! Не тут-то было. Ты думаешь, что все это пустая трата времени? А ты?» «А я? Нет», — ответил я. «Я чувствую, как меняюсь с каждым днем. Повышаю контроль над своим телом. Расширяю диапазон восприятия. Настраиваюсь на что-то большое, Тимоти. То же самое происходит с Элли и Недом, и я не вижу никаких причин, мешающих тебе чувствовать себя точно так же. Психи, трое ненормальных. Если ты попробуешь поменьше дергаться на этот счет и по-настоящему займешься медитацией и духовными упражнениями, что я говорил, опять меня пилишь. Извини, больше не буду, Тимоти, забудь». Я глубоко вздохнул. Тимоти был, пожалуй, моим лучшим, если не единственным другом, но мне вдруг стало тошно на него смотреть. Смотреть на его крупное мясистое лицо, на его коротко стриженные волосы, стало тошно от его высокомерия, его денег, его предков, его презрения ко всему, находящемуся за пределами его понимания, я произнес ровным холодным тоном. «Послушай, раз тебе здесь не нравится, уходи. Просто уйди. Я не хочу, чтобы ты считал, будто я тебя удерживаю. Ты уйдешь, если этого хочешь. И не волнуйся насчет меня, насчет клятвы и всего прочего. Я сам способен о себе позаботиться». «Я не знаю, чего я хочу», — пробормотал он, и на мгновение раздраженная мина покинула его лицо. Вместо этого на нем появилось выражение, с которым мне трудно было представить Тимоти, выражение замешательства и беззащитности. Оно тут же исчезло, и он снова хмуро посмотрел на меня. «И еще одно», — опять раздраженным голосом сказал он. «Какого черта я должен рассказывать кому-то свои секреты?» «Не должен. Но брат Ксавьер сказал, что надо». «А тебе-то что, не хочешь, не рассказывай? Это часть ритуала. Но ведь ты не веришь в ритуал. В любом случае, если ты завтра уйдешь отсюда, тебе не надо делать ничего из того, о чем говорил брат Ксавьер». «Я разве сказал, что ухожу?» «Ты сказал, что хочешь уйти. Я сказал, что почувствовал, что надо уходить. Но не говорил, что собираюсь уйти. Это не одно и то же. Я еще не решил». «Это уж на твое усмотрение, остаться или уходить. Исповедоваться или нет. Но если ты не собираешься делать то, зачем тебя прислал сюда брат Ксавьер, тогда уходи и дай мне немного поспать». «Не зли меня, Оливер. Не надо на меня давить. Я не могу решить так быстро, как тебе хочется». «У тебя был целый день, чтобы решить, рассказывать или не рассказывать». Он кивнул, потом наклонился вперед, пока его голова не оказалась между коленей, и очень долго так сидел и молчал. Раздражение у меня прошло, я видел, что он разрывается на части. Такой Тимоти был для меня совершенно непривычен. Он и хотел бы преодолеть внутреннее сопротивление, хотел бы окунуться в ритуалы Дома Черепов, но все же презирал все это настолько, что не мог пересилить себя. И я на него не давил. Посидев так некоторое время, он, наконец, поднял голову и сказал: «Какие гарантии ты можешь дать, что не станешь трепаться, если я расскажу то, что должен рассказать?» «Брат Ксавьер велел нам не распространяться насчет услышанного во время этих исповедей». «Все верно, но ты обещаешь держать язык за зубами. Неужели ты мне не доверяешь, Тимоти?» «В этом деле я не доверяю никому. Это способно уничтожить меня». Брат не ошибался насчет того, что у каждого что-то есть за душой, чего он ни при каких обстоятельствах не хотел бы вытаскивать наружу. «Да, я наделал немало пакостей, но это настолько гнусно, настолько чудовищно, что это можно назвать почти священным сверхъестественным грехом. Меня все станут презирать, если узнают. Даже ты, наверное, станешь меня презирать». Его лицо посерело от внутреннего напряжения. «Не знаю, хочу ли я об этом говорить». «Если не хочешь, не говори. Предполагается, что я признаюсь. Лишь в том случае, если ты обязуешься выполнять условия Книги Черепов, а ты не собираешься этого делать. А если собираюсь, то должен следовать указаниям брата Ксавьера. Не знаю, не знаю. Ты точно ничего не расскажешь Элли или Неду? Или еще кому-нибудь?» «Точно не скажу», — сказал я. «Хотелось бы верить. Здесь я ничем не могу тебе помочь. Как говорит Элли, некоторые вещи приходится принимать на веру». «Может, тогда заключим сделку?» Тимоти покрылся испариной, весь его вид свидетельствовал о полном отчаянии. «Я расскажу тебе свою историю, а ты мне свою. И тогда мы будем квиты, у каждого из нас будет что-то друг на друга для гарантии от лишних сплетен. Мне назначено исповедоваться Элли, не тебе, Элли. Тогда сделки не будет, не будет». Он снова умолк и на этот раз молчал еще дольше, потом поднял голову. Его взгляд меня испугал. Тимоти облизнул губы, подвигал челюстью, но не проронил ни слова. Казалось, он на грани срыва, и часть его страха передалась мне. Я почувствовал напряжение, беспокойство и нервозность, неуютное ощущение, облепляющие пелены липкой жары. В конце концов Тимоти выдавил несколько слов. «Ты видел мою младшую сестру?» — произнес он. «Да, я действительно видел его сестру несколько раз, когда ездил к нему домой на Рождество. Она была года на 2-3 моложе брата, длинноногая блондинка, вполне привлекательная, но не слишком яркая. Что-то вроде Марго, без индивидуальности Марго. Сестра Тимоти была девицей из Уэлсли, типичной дебютанткой молодежной лиги на благотворительном чаепитии, вызывающей ассоциации с теннисом, гольфом и верховой ездой. Она имела хорошую фигуру, но в остальном вовсе не казалась мне привлекательной, поскольку меня отталкивало ее самодовольство, богатство, ощущение неприступной девственности. Я никогда не считал девственниц особо интересными. А это явно производило впечатление того, что она гораздо выше такой грубой вульгарной штуковины, как секс. Я представил, как она тягучим голосом скажет своему жениху, когда тот полезет к ней под блузку: «Ах, дорогой, разве можно быть таким невоспитанным?» Сомневаюсь, что она обратила на меня большее внимание, чем я на нее. Канзасское происхождение поставило на мне клеймо деревенского увольня. Мой отец не состоял членом соответствующих клубов, а я был прихожанином не той церкви. Полное отсутствие признаков высшего класса отбрасывало меня в тот многочисленный отряд особей мужского пола, которых такие девицы просто не рассматривают в качестве возможных кавалеров, любовников или мужей. Для нее я был просто предметом обстановки, вроде садовника или мальчишки-конюха. «Да», — сказал я помню твою младшую сестру. Тимоти очень долго изучал меня. «Когда я был на последнем курсе подготовительной школы», — произнес он голосом, напоминающим о заброшенном склепе, — «я изнасиловал ее, Оливер. Я ее изнасиловал». По-моему, делая это признание, он ожидал, что небеса разверзнутся, и на его голову обрушится молния. Наверное, он ожидал, что я как минимум отшатнусь, заслоню глаза ладонью и вскричу, что потрясен этими ужасными словами. Я и впрямь слегка удивился и тому, что Тимоти мучается из-за подобных грязных делишек, и тому, что ему это удалось без немедленных последствий, так как на ее крики должны были сбежаться все домашние и выпороть его как следует. И теперь, узнав, что ее надменная Лона пропахал конец ее братца, я взглянул на нее другими глазами. Но в остальном потрясения я не испытал. В тех местах, откуда я родом, беспросветная скука постоянно подталкивает юных жеребчиков к кровосмешению и к делам похуже. Хотя я никогда не трогал свою сестрицу, я знал многих парней, которые этим занимались. Причиной того, что я не лез своими грязными лапами к Сие, был недостаток влечения, а не какие-нибудь там племенные табу. Но для Тимоти это все-таки было делом серьезным, и во время его рассказа я хранил уважительное молчание, напустив на себя мрачный и беспокойный вид. Поначалу он говорил сбивчиво, явно находясь в смятении, потел и запинался, как Линдон Джонсон, начинающий объяснять свою вьетнамскую политику перед трибуналом по военным преступлениям. Но вскоре слова полились гладко, будто он неоднократно репетировал эту историю про себя, а теперь, после того, как прошла первая неловкость, рассказывал, не задумываясь. Тимоти поведал мне, что случилось это ровно 4 года назад, в том же месяце, когда он приехал домой на Пасху из Эндовера, а сестра из женской академии в Пенсильвании, где она тогда училась. К этому времени до нашего знакомства с Тимоти оставалось целых 5 месяцев. Ему тогда исполнилось 18, а сестре примерно 15,5. Отношения у них были не ахти, ни тогда, ни раньше. Она была из тех крошек, чье общение со старшим братом ограничивается показыванием языка. Он считал ее противной задавакой, а она его грубым мужланом. Во время предыдущих рождественских каникул он переспал с лучшей подругой и одноклассницей сестры, и она об этом узнала, что лишь добавило напряженности в их отношениях. Период для Тимоти был сложным. В Эндовере он считался влиятельным, вызывающим всеобщее восхищение лидером, героем футбольных баталий, старостой класса, прославленным символом мужественности и savoir-faire, примечание, знание, конец примечания. Но через считанные месяцы он должен был закончить школу и полностью лишиться приобретенного положения, став одним из многих первокурсников в большом всемирно известном университете. Это причиняло ему немало переживаний. Еще он поддерживал требовавшие немалых усилий и расходов дистанционные любовные отношения с одной девицей из Рэдклиффа, старше его на год или два. Он не любил ее, но для него было делом престижа иметь возможность говорить, что трахает студентку, и он почти не сомневался, что она в него влюблена. Прямо перед Пасхой Тимоти случайно узнал через третьи руки, что на самом деле она считала его забавным щенком, чем-то вроде охотничьего трофея из подготовительной школы, который можно демонстрировать своим бесчисленным лощеным друзьям из Гарварда. Короче говоря, ее отношение к нему было еще более циничным, чем его к ней. В общем, в фамильное поместье той весной он приехал в подавленном состоянии, что для Тимоти было в новинку. И тут же он получил еще один повод для нервотрепки. В его родном городке жила девушка, которую он любил, по-настоящему любил. Я не уверен в истинном значении того, что Тимоти понимал под словом «любовь», но, думаю, этим термином он пользовался по отношению к любой девице, соответствовавшей его понятиям о внешности, состоянии и происхождении, которая не позволит ему переспать с ней. Это делает ее недоступной, ставит ее на пьедестал, и поэтому он говорит себе, что любит ее. В некотором роде донкихотство. Девица, которой исполнилось 17 лет, незадолго до этого была принята в Беннингтон. Она происходила из семьи почти столь же состоятельной, как и семейство Тимоти, входила в обойму аристократов-небожителей, и если верить Тимоти, фигура у нее была такая, что хоть на конкурс красоты выставляй. Принадлежали они к одному кругу, и он с подросткового возраста играл с ней в гольф, теннис, танцевал, но все его редкие попытки добиться более тесных дружественных отношений умело отражались. Он настолько увлекся ею, что даже начал подумывать о женитьбе и убедил себя в том, что она уже избрала его в качестве будущего супруга. Следовательно, рассуждал Тимоти, она не позволяет ему прикасаться к ней, потому что знает, в глубине души он придерживается двойных стандартов и боится, что стоит ей преждевременно допустить его до тела, как он сочтет ее недостойной брака. В первые несколько дней пребывания дома Тимоти звонил ей каждый вечер. Вежливые, дружеские и довольно сухие разговоры. Похоже было, что свидания наедине не добиться. Свидания в их кругу явно были не в почете, но она сказала ему, что встретится с ним на танцах в деревенском клубе в субботу вечером. Повод для радужных надежд. Танцы представляли собой довольно формальное мероприятие с постоянно меняющимися партнерами, время от времени уединяющимися в различных уже опробованных закоулках клуба. В разгар вечера ему удалось заманить ее в один из таких уголков, и хоть он и не преуспел в проникновении в ее потаенные места, на этот раз он продвинулся гораздо дальше, чем раньше. Язык, рот, руки, подливчик. Ему показалось, что в глазах у нее он заметил разгоревшийся огонь. Во время очередного танца Тимоти пригласил ее прогуляться с ним, что тоже было составной частью клубного ритуала. Они немного прошлись по свежему воздуху. Он предложил зайти в лодочный сарай. При том раскладе экскурсия в лодочный сарай означала приглашение потрахаться. Как только они вошли туда, его пальцы жадно заскользили по прохладным бедрам. Ее трепещущее тело отзывалось на его ласки. Ее пылкая ладонь терлась о его натянувшиеся спереди брюки. Он набросился на нее, как сорвавшийся с привязи бык, намереваясь отодрать ее прямо там же, на месте, но со сноровкой олимпийской чемпионки. По девственности она всадила ему свое девичье колено прямо в яйца избежав таким образом в самый последний момент стопроцентного изнасилования. Обложив его отборными словами по поводу его скотских замашек, девица выскочила наружу, оставив Тимоти, онемевшего и ошеломленного, в холодном лодочном сарае. В паху он ощущал дикую боль, в голове бурлила слепая ярость. Что в такой ситуации остается делать горячему американскому парню? Тимоти побрел обратно в клуб, стащил из бара полбутылки бурбона и нетвердой походкой вышел в ночь. Он был в ярости, и ему было себя очень жалко. Заглотнув половину бурбона, он вскочил в свой ладненький спортивный «Мерседес» и рванул домой на скорости 80 миль в час. Потом посидел еще и в гараже, допивая остаток бурбона. Потом, накачавшись до бесчувственности и оплоумев от ярости, пошел наверх, вломился в девичью спаленку своей сестры и навалился на нее. Она отбивалась, она умоляла его, она хныкала. Но силы у парня удесятерились, и ничто не могло свернуть его с выбранного курса, тем более что за него в тот момент думал его огромный стояк. Он видел перед собой девушку, он видел перед собой стерву, он собирался ею попользоваться. В тот момент он не делал разницы между вожделенной динамисткой из лодочного сарая и своей заносчивой сестрицей. Они обе были стервами, все они были стервами, и он собирался одним махом расквитаться со всех их племенем. Придавив сестру коленями и локтями, он сказал: «Если заорешь, я сломаю тебе шею». Тимоти не шутил, потому что был не в себе, и она это уже поняла. Спущены пижамные штаны с ее дрожащей сестры, в ее нежное отверстие вламывается храпящий жеребец, в которого превратился ее брат. «По-моему, она даже не была девушкой», — угрюмо сказал он мне. «Я вошел сразу же, без проблем». Через 2 минуты все было кончено, и Тимоти отвалился от нее. Их обоих трясло, ее от шока, его от облегчения. Он указал ей на то, что ничего хорошего не выйдет, если она пожалуется родителям, поскольку они, вероятно, ей не поверят, а если все же и пригласят доктора для проверки, то наверняка случится скандал, пойдут слухи, сплетни, и как только все это обойдет город, она навсегда лишится всяких шансов на брак с любым достойным кандидатом. Она посмотрела на него, никогда еще ни в чем взгляде Тимоти не видел такой ненависти. Он потащился в свою комнату, несколько раз грохнувшись по дороге. Когда он проснулся, протрезвевший и охваченный ужасом, дело шло уже к вечеру. Тимоти ожидал обнаружить внизу полицейских, пришедших по его душу. Но там не было никого, кроме отца, мачехи и прислуги. У всех был такой вид, будто ничего необычного не произошло. Отец улыбнулся и спросил, как прошли танцы. Сестра куда-то ушла с друзьями. Вернулась она только к ужину, и когда вошла, вела себя так, словно все идет как надо. Она поздоровалась с Тимоти холодным небрежным кивком. В тот вечер она отозвала его в сторону и сказала угрожающим, устрашающим голосом: «Если ты еще раз попробуешь это сделать, то получишь нож в яйца, я тебе обещаю». Но это было последним упоминанием с ее стороны о том, что он сотворил. За 4 года она ни разу об этом не заговаривала, по крайней мере, с ним. Вероятно, она вообще никому не рассказывала, что произошло, запрятав этот эпизод в закрома памяти, отнеся его к разряду ночных неприятностей вроде приступа поноса. Я могу подтвердить, что держалась она с неприступно холодным видом, играя роль вечной девственницы, независимо от того, что творилось у нее в душе. Вот и все. Вот и вся история. Закончив рассказ, Тимоти поднял глаза. Он был выжат, опустошен, с посеревшим лицом, постаревший на 1,5 миллиона лет. «Не могу выразить, насколько погано я всегда себя чувствовал из-за того, что сделал», — сказал он, — «насколько виноватым». «Теперь тебе легче?» — спросил я. «Нет». Я этому не удивился, я никогда не верил, что выворачивание души приводит к утолению печалей. Просто при этом печали распространяются немного шире. Рассказанное Тимоти было тупой, терпкой историей, вызывающей тошноту. Сказочка про бездельников-богатеев, мысленно трахающих друг друга обычным образом, создающих небольшие мелодрамы с участием самих себя и своих друзей, где сюжет раскручивается под воздействием чванства и разочарования. Я почти жалел Тимати, здоровенного увольня, добродушного представителя сливок общества. Тимати, оказавшегося в одинаковой степени и преступником, и жертвой, просто хотевшего слегка перепихнуться в деревенском клубе, а вместо этого получившего коленом в причинное место. И вот он напился и изнасиловал свою сестру, потому что думал, от этого ему станет легче, или потому что вообще не думал. И это было его великой тайной, его страшным грехом. Я чувствовал себя испачканным рассказанной им историей. Все это было и подло, и достойно жалости. Отныне мне придется всегда носить это с собой, я не мог сказать ему ни слова. После примерно 10-минутного молчания он тяжело поднялся и побрел к двери. «Ладно», — сказал он. «Я сделал то, что от меня хотел брат Ксавьер. Теперь я чувствую себя куском дерьма. А ты, Оливер, как себя чувствуешь?» Затем хохотнул. «Завтра твоя очередь». И вышел. «Да, завтра моя очередь». Глава 37. Элли. Оливер начал рассказывать. Дело было в начале сентября. Мы с моим другом Карлом пошли на охоту и все утро рыскали в поисках голубей и куропаток по перелеску к северу от городка, но ничего, кроме пыли и грязи, не нашли. Потом мы вышли из-за деревьев и увидели озеро, скорее пруд. Нам было жарко, мы вспотели, потому что лето еще не совсем закончилось. И вот мы положили ружья, сбросили одежду, поплавали, а затем уселись голышом на большой плоский валун, просыхая и одновременно надеясь, что какие-нибудь птицы будут пролетать мимо нас, и мы сможем их подстрелить, даже не вставая. Карлу тогда исполнилось 15 лет, а мне 14. Но я был крупнее его, потому что я уже достиг своего полного роста и обошел его по весне. За несколько лет до того Карл казался таким возмужалым и большим, но теперь выглядел щуплым и хрупким по сравнению со мной. Мы долго молчали, а когда я уже собрался предложить одеться и пойти, Карл повернулся ко мне с особым выражением глаз, и я увидел, что он разглядывает мое тело, мою промежность. И он сказал что-то насчет девчонок, какие они дуры, какие дурацкие звуки они издают, когда ты их валяешь, как ему осточертело вести с ними дурацкий треп про любовь, прежде чем они отдаются, как ему надоели их болтающиеся сиськи, их косметика, их хихиканье, и что он терпеть не может поить их лимонадом и выслушивать их болтовню и так далее. Он много наговорил на этот счет. Я засмеялся и сказал, что у девчонок, может, и есть свои недостатки, но ведь других развлечений у нас в городке нет, а Карл ответил, что есть. Тогда я решил, что он меня подначивает, и заявил, что никогда не испытывал желания вдуть корове или овце, и предположил, что Карл, наверное, за утками недавно гонялся. Он покачал головой, вид у него был раздраженный. «Я говорю не о том, чтобы трахать скотину», — сказал он тоном, каким обычно увещевают маленького ребенка. «Такое дерьмо только для слабоумных, Оливер. Я просто пытаюсь объяснить тебе, что есть один способ словить кайф, хороший способ, чистый, без участия девиц, и тебе не придется продавать себя им и делать все, чего они от тебя хотят, понимаешь, о чем я? Это просто, честно, четко, все карты открыты, и я хочу тебе кое-что сказать, только не отмахивайся, пока не попробуешь». Я был еще не вполне уверен в том, что он подразумевал, отчасти по своей наивности, отчасти из-за того, что не хотел верить в то, что он мог иметь в виду, и издал какое-то ни к чему не обязывающее бурчание, которое Карл принял за поощрение к дальнейшим действиям, потому что тут же потянулся ко мне и положил мне руку высоко на бедро. «Эй, погоди», — говорю я, — «а он снова. Не отмахивайся, пока не попробуешь. Оливер». Он все говорил и говорил низким, напряженным голосом. Слова так и сыпались из него. Он объяснял мне, что женщины — те же животные и ничего больше, и что он всю жизнь собирается держаться от них подальше, что даже если женится, не будет прикасаться к жене, кроме как для того, чтобы заделать детей. Но в остальном, что касается удовольствий, он собирался обходиться лишь отношениями с мужчинами, так как это единственный достойный и честный способ. Ты ходишь на охоту с мужчинами, ты играешь в карты с мужчинами, напиваешься с мужчинами, говоришь с мужчинами так, как никогда не говоришь с женщинами, по-настоящему открывая душу, так почему же не пойти до конца и не получать удовольствие от мужчин же? И все время, пока он мне это объяснял, говоря очень быстро, не давая мне вставить ни слова, производя впечатление почти полной логичности и рациональности, он не убирал ладонь с моего бедра, делая это как бы невзначай, как если бы ты, разговаривая, положил кому-нибудь руку на плечо, ничего под этим не подразумевая, а Карл водил ладонью вверх-вниз, вверх-вниз, придвигая ладонь все ближе и ближе к промежности, и он возбуждался, Элли, и я тоже. И меня так поразило, что у меня встает, а над нами чистое голубое небо и ни одной живой души на 5 миль вокруг. Я боялся опустить глаза и посмотреть на себя, стыдился того, что со мной происходит. Для меня стало открытием, что меня так может возбудить другой парень. «Только разок», — сказал он. «Всего один разок, Оливер. Если тебе не понравится, я никогда об этом не напомню, но ты не должен отказываться, пока не попробуешь, слышишь?» Я не знал, что ему ответить. Не знал, как убрать его руку. А потом его пальцы полезли еще выше, вот сюда, и даже выше, и... «Слушай, Элли, знаешь, не хотел бы слишком наглядно. Если тебе неприятно, только скажи, я попробую описать все более общими словами. Говори так, как считаешь нужным, Оливер». Он двигал руку все выше и выше, пока его пальцы не сомкнулись вокруг моего. На моем члене, Элли, он держал мой конец, держал так, как могла бы держать какая-нибудь девчонка, а мы вдвоем сидели голыми на берегу того озерка, где только что купались на опушке, и его слова проносились у меня в голове, подсказывая мне, как мы могли бы сделать это, как мужчины занимаются этим. «Я все знаю про это», — сказал Карл от своего зятя. «Ты знаешь, он ненавидит мою сестру. Они всего 3 года женаты, а он уже ее терпеть не может. Ее запах, то, как она все время пилит ногти, ему все в ней не нравится. И как-то вечером он мне говорит: давай, Карл, я тебе доставлю удовольствие». И он был прав, это было отлично. «Так давай, Оливер, я и тебе доставлю немножко удовольствия. А потом скажешь, с кем тебе было лучше, со мной или с Кристой Хенрикс? Со мной или с Джуди Бичер?» В комнате сильно и пряно пахло потом, голос Оливера звучал напряженно и резко, каждый звук вылетал из него с силой дротика, глаза у него блестели, а лицо горело. Казалось, он в каком-то трансе. Будь это не Оливер, я решил бы, что он укололся. За свою исповедь он платил страшную душевную цену. Это было очевидно с того момента, как он вошел, стиснув зубы, поджав губы, в напряженном состоянии, в каком я его раньше видел лишь несколько раз, и начал свою бессвязную сбивчивую историю про тот день ранней осени в канзасских лесах, когда он был еще мальчиком. По мере того, как раскручивалось его повествование, я пытался предугадать ход событий, определить, чем все закончится. Я предположил, что, по-видимому, он каким-то образом обманул Карла. Может быть, он надул его при дележе дневной добычи. Может, украл у Карла патроны, когда тот отвернулся, или застрелил его в результате какой-нибудь ссоры, а шерифу сказал, что это был несчастный случай. Ни одна из догадок не была убедительной, но я оказался не готов к такому повороту сюжета, к продвигающейся по бедру руке, к такому, по всем правилам, соблазнению. Деревенский фон, ружья, охота, лес повел меня по ложному пути. Мои простодушные представления о детстве, проведенном в Канзасе, не оставляли места гомосексуальным забавам и другим проявлениям того, что я считал чисто городскими вариантами разложения. Но вот Карл, достигший зрелости охотник, лапающий невинного юного Оливера, а вот и сам Оливер, ставший старше, а теперь корчащийся передо мной, выдавливающий слова из тайников своей души, речь его сделалась менее натужной. Теперь Оливера захватил собственный рассказ, и хоть его страдания не уменьшились, описания стали более многословными, будто он испытывал какую-то мазохистскую гордость, выворачивая передо мной это происшествие. Это было не столько исповедью, сколько актом самоуничижения. История же, щедро сдобренная живописными подробностями, неумолимо катилась дальше. Оливер описал свою девичью стыдливость и неловкость, постепенное отступление под напором откровенной софистики Карла, тот решающий момент, когда его дрожащая рука потянулась, наконец, к телу Карла. Оливер не утаил от меня ничего. Как я узнал, обрезанным Карл не был, а на тот случай, если мне неизвестны анатомические последствия сего факта, Оливер подробно описал мне внешний вид необрезанного члена и в висячем, и в стоячем положении. Поведал он мне и о ласках руками, и о своем посвящении в радости орального секса, и, наконец, описал, как два мускулистых юношеских тела затейливо извивались, слившись в экстазе на берегу пруда. В его словах звучал пыл библейского края. Он совершил мерзость, он погряз в содомском грехе, он запачкался вплоть до седьмого поколения, и все это за тот единственный вечер юношеских развлечений. Мне хотелось сказать: «Ладно, Оливер, ну сделал ты это со своим приятелем, но зачем про это так долго и нудно рассказывать? Ты же все равно стал гетеросексуалом, верно? Каждый в детстве баловался с другими ребятами. А Кинсли нам как-то давно говорил, что, по крайней мере, каждый третий подросток испытал оргазм с... Но я ничего не сказал. Это был бенефис Оливера, и мне не хотелось его перебивать. Это было его незаживающей раной, оседлавшим его огненноглазым демоном, и теперь он представлял это на мой суд. Его уже нельзя было остановить. Он неумолимо довел меня до заключительной вспышки оргазма, а потом откинулся назад, выжатый, ошеломленный, с обмякшим лицом, с потухшим взглядом. В ожидании моего приговора, как я догадался, а что я мог сказать? Смею ли я осуждать его? Я ничего не сказал. «А что было потом?» — все-таки спросил я после долгой паузы. «Мы окунулись, привели себя в порядок, оделись, пошли и подстрелили несколько диких уток. Нет, я имею в виду потом, что было между тобой и Карлом. Как это повлияло на вашу дружбу?» «По дороге домой, — ответил Оливер, — я сказал Карлу, чтобы он больше ко мне и близко не подходил, не то я оторву его дурацкую башку. И что?» «И он больше ко мне не подходил. Через год он соврал насчет своего возраста, записался в морскую пехоту и погиб во Вьетнаме». Оливер вызывающе посмотрел на меня, явно ожидая еще одного вопроса, который он считал неизбежным, но у меня больше не было вопросов. Нелогичная, никак не вытекающая из рассказа смерть Карла прервала сюжетную нить. Наступило продолжительное молчание, я ощущал себя по-дурацки. Потом Оливер сказал: «Это был единственный раз в моей жизни. Только раз я этим занимался. Ты ведь мне веришь, Элли?» «Конечно. Правильно, потому что это правда. Это случилось один раз с Карлом, когда мне было 14 лет, и все. Ты знаешь, я и согласился-то поселить у нас педика, чтобы вроде как себя проверить, увидеть, могу ли я поддаться искушению, узнать про свои естественные наклонности, понять, произошло ли тогда все с Карлом случайно, было ли стечением обстоятельств, или это снова повторится, как только представится возможность». «Ладно, вот она, возможность. Но я уверен, ты знаешь, что я никогда не занимался этим с Недом. Ты же знаешь. Вопрос о физических отношениях у меня с Недом никогда не стоял». «Да, конечно». Его взгляд сосредоточился на мне, в глазах снова загорелся огонь. «Ты еще ждешь, Оливер, чего?» «Есть еще кое-что, о чем я хотел бы тебе сказать». «Говори, Оливер. Еще одно. Маленькое примечание, но в нем-то и вся суть этой истории. Потому что в этом-то и заключается моя вина. Моя вина, Элли, не в том, что я сделал, она в том, что я ощущал в то время, как это делал». Нервное сглатывание, очередная пауза. Ему явно нелегко давалась эта последняя деталь. Он не смотрел на меня. Я думал, он жалел, что не закончил свою исповедь 5 минут назад. После некоторого молчания Оливер заговорил: «Я скажу, я наслаждался этим, Элли, тогда с Карлом. Я получил несравненное удовольствие. Казалось, все мое тело взрывается. Наверное, это было самым большим кайфом в моей жизни. Больше я к этому не возвращался, потому что знал, что это неправильно. Но я хотел. И до сих пор хочу. Я всегда этого хотел». Его трясло. «Мне всегда приходилось с этим бороться каждую минуту своей жизни, и я никогда этого не понимал, пока совсем недавно не обнаружил, какую тяжкую борьбу мне приходится вести. Это все, Элли, все без остатка, это все, что я хотел сказать». Глава 38. Нет. Входит угрюмый Элли, шаркающий ногами с унылым видом раввина, за плечами которого 2 тысячелетия скорби, являя собой опустившие плечи напоминание о стене плача. Он подавлен, очень подавлен. И я, и все остальные Заметили, насколько благотворно сказалась на Эли жизнь в доме черепов? Он воспрянул духом с того самого дня, как мы здесь оказались. Воспрянул и возгордился, настолько, что я его не узнавал. Но эта полоса закончилась. За последнюю неделю он начал сдавать, а за эти несколько исповедальных дней он, казалось, провалился на дно глубочайшей бездны. Печальные глаза, опущенные уголки губ, язвительная мина человека, сомневающегося в себе, презирающего себя. От него исходит холод, воплощение тоски. Что снедает тебя, возлюбленный Эли? Мы немного потрепались, я чувствовал себя свободно и легко, как на крыльях в течение всех предыдущих трех дней, после того, как вывалил на Тимоти историю про Джулиана и Оливера. Брат Ксавьер свое дело знает. Перетряхнуть весь старый мусор было именно то, чего мне не хватало. Вытащить на свет Божий, проанализировать, выяснить, что именно мучило тебя больше всего. И теперь в разговоре с Эли я был оживлен и не напрягался. Во мне не было обычной злобности. Я не испытывал желания торопить его, а просто сидел и ждал, как самый спокойный на свете кот, готовый принять его боль и освободить его от нее. Я ожидал, что он выпалит свою исповедь с очищающей душу быстротой, но нет. Еще рано. Уклончивость характерна для Эли. Ему хотелось поговорить на другие темы. Он поинтересовался, как я оцениваю наши шансы пройти испытания. Пожав плечами, я ответил, что редко думаю о подобных вещах, а просто занимаюсь повседневными делами, прополкой, медитацией, упражнениями, скручиванием, и говорю себе, что с каждым днем я так или иначе все ближе к цели. Поначалу он не сомневался, что наше испытание завершится успешно, и остатки скептицизма покинули его. Он безоговорочно верил в правдивость книги черепов и в то, что ее дары распространятся и на нас. Сейчас же его вера в книгу черепов осталась незыблемой, но поколебалась уверенность в себе. Он был убежден в приближении развязки, которая определит наши судьбы. Проблема, как он сказал, заключалась в Тимоти. Эли был почти уверен, что терпимость Тимоти к дому черепов уже на пределе, и что через пару дней он смоется, оставив нас у разбитого корыта в виде неполного вместилища. «И я так думаю», — признался я. «И что мы можем предпринять?» «Немногое. Мы не можем вынудить его остаться». «А если он уйдет, что будет с нами?» «Откуда я знаю, Эли? Полагаю, у нас будут сложности с братьей». «Я не хочу, чтобы он ушел», — с неожиданной горячностью заявил Эли. «Не хочешь? Как же ты предлагаешь его остановить?» «Еще не придумал, но я ему не позволю уйти», — его физиономия приобрела трагическое выражение. «Господи Иисусе, неужели ты не видишь, Нед, что все разваливается?» «А я-то думал, что мы становимся сплоченнее», — возразил я. «Ненадолго, лишь на короткое время. Теперь этого уже нет. Мы никогда не имели реального влияния на Тимоти. А сейчас он даже и не пытается скрыть своего нетерпения, презрения». Эли по черепашьи втянул голову в плечи. «А еще эти жрицы, эти послеобеденные оргии, я с ними не управляюсь, Нед. Я никак не могу взять себя в руки. Здорово, конечно, что все это так просто достается, но я не усваиваю эротические дисциплины, которыми должен овладеть». «Рановато сдаешься». «Я не вижу никакого продвижения. Мне никак не хватает на трех женщин, только на двух, да и то пару раз, а трех нет». «Дело наживное», — заметил я. «У тебя получается?» «И довольно неплохо». «Ну да, конечно, потому что тебе плевать на женщин. Для тебя это просто физическое упражнение, вроде как покачаться на трапеции, но я-то, Нед, что-то испытываю к этим девушкам. Я вижу в них объект половых устремлений. То, что я с ними делаю, имеет для меня громадное значение, и поэтому, о Господи, Нед, если мне не удастся освоить эту часть процедуры, то какой смысл напрягаться насчет всего остального?» Он провалился в бездну жалости к самому себе. Я бормотал что-то подходящее, ободряющее, мол, не отчаивайся, старик, ты себя недооцениваешь. Потом я напомнил, что он должен исповедоваться передо мной. Эли кивнул. С минуту или больше он сидел молча, покачиваясь взад и вперед. Наконец он заговорил, и его слова прозвучали поразительно неуместно. «Нед, а ты знаешь, что Оливер педераст?» Мне потребовалось не больше 5 минут, чтобы это понять. «Так ты знал?» «Рыбак рыбака видит издалека, разве ты этого никогда не слышал? Я разглядел это в его лице с момента первой же встречи. Я сказал тогда себе, этот парень голубой, знает он об этом или нет, он один из нас, это очевидно». Остекленелый взгляд, стиснутые зубы, выражение подавляемого желания, почти неприкрытая дикость души, которой не разрешено делать то, чего она хочет. Все в Оливере так и кричит об этом. Самоистязание занятиями, то, как он относится к спорту, даже его маниакальная погоня за бабами. Он представляет собою классический пример подавленной гомосексуальности. Все верно. «Неподавленный», — сказал Элли. «Что?» «Он не просто потенциальный педераст, он имел гомосексуальный опыт. Только раз, правда, но это произвело на него такое сильное впечатление, что наложил отпечаток на всю его жизнь после 14 лет. Как ты думаешь, почему он предложил тебе поселиться в комнате вместе с ним? Для проверки самоконтроля. Это было для него упражнением на выдержку, и за все эти годы он ни разу не позволил себе коснуться тебя. Но он хочет именно тебя, Нэт. Разве ты этого не замечал? Это не скрытая форма, это вполне осознанно, просто не выпускается наружу». Я посмотрел на Элли странным взглядом. Сказанное им я мог бы, вероятно, обернуть к своей выгоде, а помимо надежд на достижение личных целей, я испытывал зачарованность и изумление, как и любой бы на моем месте после таких сведений. Но при этом появилось и какое-то тошнотворное чувство. Я вспомнил об одном случае во время летних каникул в Саут-Кемптоне. На пьяной, разгульной вечеринке два мужика, которые жили вместе лет 20, очень крепко поссорились, и один из них вдруг сорвал с другого махровый халат, оголив перед всеми нами его жирный, колышущийся живот, почти безволосый пах и недоразвитые гениталии 10-летнего ребенка, вопя при этом, что с этим он вынужден уживаться многие годы. Это раздевание, драматичное срывание маски служило темой пересудов на самых изысканных коктейль-вечерах в течение нескольких недель. Но я чувствовал себя подавленно, так как и я, и все присутствовавшие при этом стали невольными свидетелями чьей-то муки. И я понимал, что в тот день было заголено не только чье-то тело. Мне ни к чему было знать то, что я узнал тогда. А теперь Элли рассказал мне нечто, могущее, с одной стороны, оказаться полезным для меня, но с другой, превращающее меня, помимо моего желания, в человека, залезающего в чужую душу. «Откуда ты это узнал?» — спросил я. «Оливер мне рассказал прошлой ночью». «В своей исповеди, верно. Это было давно, в Канзасе. Он пошел на охоту в лес со своим приятелем, мальчишкой на год старше его. Они решили искупаться, а когда вышли из воды, тот парень соблазнил его, а Оливер словил от этого кайф. И он никогда не забывал обо всем этом, ни о насыщенности тех ощущений, ни о чувстве физического восторга, хотя и приложил все усилия, чтобы это больше не повторялось. Так что ты совершенно прав, когда говоришь о возможности объяснить многое из того, что касается его жестокости, его одержимости, его постоянных усилий подавить. Элли!» «Что, Нэт?» «Элли, эти исповеди предполагается держать в тайне». Он закусил нижнюю губу. «Я знаю». «Тогда зачем ты это делаешь?» «Я думал, тебе будет интересно». «Нет, Элли, так не пойдет. Чтобы человек с твоими моральными представлениями, с твоим экзистенциальным отношением к жизни... Нет, парень, у тебя на уме не просто сплетни. Ты пришел сюда с намерением предать мне Оливера. Зачем? Ты хочешь сделать так, чтобы между мной и Оливером что-то началось? В общем-то, нет. Зачем же тогда ты мне про него рассказал? Потому что знал, что это неправильно. Что за идиотский аргумент? Он издал забавное кудахтанье и неуверенно улыбнулся. «Это позволяет мне в чем-то исповедаться», — сказал он. «Я считаю это нарушение тайны самым гнусным поступком в своей жизни. Открыть секрет Оливера человеку, способному воспользоваться его уязвимостью. Ладно, дело сделано, и теперь я могу формально сказать, что я это сделал. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa». Примечание. «По моей вине, моей большой вине». Конец примечания. «Грех был совершен прямо у тебя на глазах, а теперь давай мне отпущение, согласен?» Он тараторил так быстро, что на какое-то мгновение я утратил нить хитросплетений его иезуитских доводов, но даже поняв, о чем он говорит, я не мог поверить, что это серьезно. Наконец я сказал: «Это отговорка, Элли. Думаешь? Такие циничные штучки недостойны даже Тимати. Это нарушает дух, а может и букву указаний брата Ксавьера. Брат Ксавьер не имел в виду, чтобы мы совершали грехи на месте и тут же в них раскаивались. Ты должен исповедаться в чем-то настоящем, действительно происшедшем с тобой в прошлом, в чем-нибудь годами сжигающем тебя изнутри, в чем-то сокровенном и грязном. А если у меня нет ничего такого? Неужели? Ничего. И ты никогда не желал смерти своей бабушке за то, что она заставила тебя надеть новый костюм? И ты никогда не подглядывал в душевую к девчонкам? Никогда не отрывал крылышки у мухи? Неужели, Элли, ты можешь утверждать с чистой совестью, что за тобой нет никаких тайных поступков? Ничего подобного. Разве ты можешь сам об этом судить? А кто еще? Он задергался. Послушай, я бы тебе обязательно рассказал что-нибудь, если бы было о чем. Но у меня нет ничего. Какой смысл раздувать сцену с отрыванием крылышек у мухи? Я прожил маленькую пустячную жизнь, наполненную маленькими пустячными грешками, о которых и говорить-то не стоит. Я просто не видел другой возможности выполнить указания брата Ксавьера, и в последний момент я подумал о том, что можно выдать тайну Оливера, что я и сделал. Полагаю, этого достаточно, если не возражаешь, я пойду. Он сделал движение в сторону двери. «Стой!» — сказал я. «Я отвергаю твою исповедь, Элли. Ты пытаешься всучить мне грех ад хок, преднамеренную вину. Не пойдет, мне нужно что-то настоящее». Примечание. «Ад хок» специально ради этого случая, латынь, конец примечания. «То, что я сказал про Оливера, настоящее. Ты понимаешь, что я имею в виду? Мне больше нечего тебе дать. Это нужно не мне, Элли, это нужно тебе, это нужно для твоего очищения. Я через это прошел, и Оливер тоже, и даже Тимоти. А ты тут стоишь, отрицая свои собственные грехи, делая вид, что ни один из твоих поступков не заслуживает того, чтобы чувствовать себя виновным». Я пожал плечами. «Ладно, в конце концов, ты рискуешь своим бессмертием, а не моим. Иди, уходи». Он окинул меня ужасным взглядом, взглядом, исполненным страха, обиды и муки, и торопливо вышел. После его ухода я обнаружил, что мои нервы на пределе, у меня дрожали руки, а в левом бедре подергивалась мышца. Что же меня так взвинтило? Трусливое самоукрывательство Элли или разоблачение им доступности Оливера? Я решил, что и то, и другое, и то, и другое. Но второе в большей степени, чем первое. Я попробовал представить, что бы было, если бы я сейчас же пошел к Оливеру, посмотрел бы прямо в его холодные голубые глаза. «Я все про тебя знаю», — сказал бы я ровным, негромким голосом. «Мне все известно про то, как тебя соблазнил твой приятель, когда тебе было 14 лет. Только не пытайся меня убедить, Ол, что речь идет о соблазнении, потому что я не верю в соблазнения. А уж я-то в этом кое-что понимаю. Если ты голубой, то это выясняется не из-за того, что тебя соблазнили. Ты делаешь это, потому что этого хочешь. Разве не так? Это сидит в тебе с самого начала, это заложено в твоих генах, в твоих костях, в твоих яйцах и просто ждет момента, чтобы проявиться. А если кто-нибудь дает тебе такой шанс, тогда это выходит наружу. Ладно, Ол, ты свой шанс получил, и тебе это понравилось. Ты 7 лет боролся с этим, а теперь займешься этим со мной. Не из-за моих непреодолимых козней, не потому что я одурманю тебя травкой или алкоголем, и соблазнения не будет. Нет, ты займешься этим, потому что хочешь, Ол, потому что всегда этого хотел. Тебе не хватало смелости позволить себе это. Хорошо же, скажу я ему, вот твой шанс, вот я. И я подойду к нему, коснусь его, а у него дернется голова, он издаст хриплый горловой звук, по-прежнему пытаясь подавить в себе это, а потом в нем что-то переключится, прорвется 7-летнее напряжение, и он прекратит борьбу. Он сдастся, и мы, в конце концов, этим займемся. А потом мы будем лежать в изнеможении потной грудой. Он начнет остывать, как это обычно бывает после. В душе у него начнет нарастать чувство вины и стыда. И как живо мне все это представляется. Он будет бить меня до смерти. Швырнет меня на каменный пол, на котором останутся пятна моей крови. Он нависнет надо мной, корчащимся от боли, и будет орать мне что-то яростное, потому что я показал ему самого себя лицом к лицу, и он не смог вынести знания того, что увидел в своих собственных глазах. Ладно, Ол, раз тебе надо меня уничтожить, тогда убей. Это клево, потому что я люблю тебя, и что бы ты со мной ни сделал, будет в кайф. Кроме того, ведь это позволяет выполнить 9-е таинство. Я пришел, чтобы обладать тобой и умереть». И я тобой обладал, а теперь наступил подходящий для таинства момент, чтобы я умер, и это чудесно. Возлюбленный Ол, все замечательно. И его громадные кулаки, крушат мои кости, а мое разбитое тело дергается и извивается, и, наконец, затихает. И в вышине слышится размеренный голос брата Энтони, произносящего текст девятого таинства, которое звучит, как звон невидимого колокола «Дин-дон! Дин-дон! Нет умер! Нет умер! Нет умер!» Видение было настолько правдоподобным, что меня начало знобить и трясти. Каждой клеточкой своего тела я ощущал реальность пережитого. Мне казалось, что я уже побывал у Оливера, уже слился с ним в порыве страсти, сгинул в огне его безудержной ярости. Поэтому нет никакой необходимости проделывать все это сейчас. Все прошло, завершилось, отложено в закрома памяти. Я смаковал воспоминания о нем, ощущения его гладкой кожи, его каменные мышцы, расслабляющиеся под моими ищущими пальцами, его вкус на моих губах, запах моей собственной крови, заливающий рот, когда он начинает меня метелить, ощущение умирающего тела, транс, колокола, голос в вышине, братья, поющие реквием по мне. Я потерялся в калейдоскопе сменяющих друг друга видений. Потом я осознал, что в комнату кто-то вошел, дверь открылась и закрылась. Шаги, и это я тоже воспринял как элемент фантазии. Не оглянувшись, я решил, что это должно быть Оливер пришел ко мне, и в каком-то наркотическом полусне я убедил себя, что это был именно Оливер, что это может быть только Оливер, а когда я все-таки обернулся и увидел Элли, то на мгновение смешался. Он тихо сидел у противоположной стены, во время предыдущего визита он выглядел всего лишь подавленным, но сейчас, через 10 минут, через полчаса, у него был совершенно потерянный вид. Потупленные глаза, обвисшие плечи. «Я не понимаю», — глухо заговорил он, — «какое значение истинное, символическое, метафорическое или какое-нибудь еще может иметь эта затея с исповедью? Мне казалось, я все понял, когда нам об этом говорил брат Ксавьер, но теперь я не врубаюсь. Неужели мы именно это должны сделать, чтобы отвести от себя смерть? Но для чего? Почему?» «Потому что они попросили об этом», — ответил я. «И что из того?» «Это акт послушания. Из послушания возникает дисциплина. Из дисциплины возникает способность к самоконтролю. Из самоконтроля вырастает сила, способная подчинить силы разложения. Послушание направлено против энтропии. Энтропия — наш враг». «Да чего ж ты красноречив?» «Красноречие не грех», — он рассмеялся и не ответил. Я видел, что он на грани, что он балансирует на лезвии ножа между здравым смыслом и сумасшествием, и я всю свою жизнь, проведший на этой грани, не собирался подталкивать его. Время шло. Образы Оливера и меня самого отступили и утратили реальность. Я не таил зла на Элли, эта ночь принадлежала ему. В конце концов он начал рассказывать мне об эссе, который написал в 16 лет, когда заканчивал школу. Эссе о моральном крахе Западной Римской империи, выразившимся в вырождении латыни в различные романские языки. Он даже сейчас довольно неплохо помнил написанное тогда и приводил наизусть обширные цитаты, а я слушал вполуха, лишь из вежливости изображая внимание и ничего больше, поскольку хоть это эссе и казалось мне превосходным, достойным удивления творением ученого любого возраста и явно поразительным для 16-летнего мальчика, в данной ситуации я не испытывал особого желания вдаваться в тонкие этические материи, присутствовавшие в этапах развития французского, испанского и итальянского языков. Но постепенно до меня стали доходить мотивы Элли, побудившие его рассказывать мне эту историю, и я стал слушать внимательнее. Он, оказывается, исповедовался передо мной. Поскольку то эссе он написал для конкурса, организованного неким престижным ученым обществом, и занял первое место, получив в результате хорошую стипендию, позволившую ему учиться в колледже, вся его научная карьера была построена на этой статье. Ее напечатали в одном из основных филологических журналов, и он стал знаменитостью в этом маленьком ученом мирке. Будучи всего лишь первокурсником, он уже удостаивался восхищенных упоминаний в примечаниях других ученых. Двери всех библиотек были открыты перед ним, у него никогда не появилась бы возможности отыскать ту самую рукопись, которая привела нас в дом черепов, не напиши он свое виртуозное эссе. позволивший ему стать известным. «Но», — продолжал он все тем же бесцветным голосом, которым толковал про неправильные глаголы, «основная идея той работы принадлежала не мне. Он ее украл. Ага, вот он, грех Эли Штейнфельда. Никаких пустяковых грешков на сексуальной почве, никаких детских опытов содомии или коллективной мастурбации, никаких кровосмесительных объятий со слабо протестующей маменькой, но преступление интеллектуальное, худшее из всего, что только могло быть. Ничего удивительного, что ему не хотелось в нем признаваться. Но теперь убийственная правда лилась из него сплошным потоком. Он рассказал, что однажды его отец, обедавший в забегаловке с автоматами на 6-й авеню, случайно обратил внимание на небольшого седого бесцветного человечка, сидевшего в одиночестве и погруженного в изучение толстой громоздкой книги. Это был талмуд по лингвистическому анализу, диахронические и синхронические аспекты языка Зоммерфельда. Название книги было бы пустым звуком для Штейнфельда-старшего, если бы незадолго до того он не выкроил немалую для их скромного семейного бюджета сумму в 16,5 долларов на покупку экземпляра этой книги для Элли, который больше не мог жить без нее. При виде объемистого фолианта наступает потрясение узнавания. Прилив родительской гордости, мой сын филолог, взаимные представления, разговор. Контакт налаживается сразу, одному эмигранту среднего возраста в забегаловке нечего опасаться другого. «Мой сын, — говорит мистер Штейнфельд, — читает эту же книгу, изъявление восторга. Новый знакомый оказался выходцем из Румынии, бывшим профессором лингвистики из университета в Клуже. Из Румынии бежал в 1939 году в надежде добраться до Палестины, но вместо этого кружным путем через Доминиканскую республику, Мексику и Канаду попал в Соединенные Штаты. Оказавшись не в состоянии получить где бы то ни было работу преподавателя, перебивался любыми заработками, был мойщиком посуды в китайском ресторане, корректором недолго просуществовавшей газетенки на румынском, оператором мимеографа в информационной службе для перемещенных лиц и тому подобное. И все это время он прилежно работал над главным трудом своей жизни, структурным и философским анализом заката латыни в период раннего средневековья. Он сообщил отцу Эли, что рукопись уже написана на румынском, и он даже начал переводить ее на английский, но перевод идет очень медленно, поскольку он до сих пор не в ладах с английским, ведь голова у него плотно забита всякими другими языками. Он мечтает о том, чтобы закончить книгу, найти издателя и на вырученные деньги уехать в Израиль. «Мне нужно встретиться с вашим мальчиком», — вдруг говорит румын. У отца Эли мгновенно просыпается подозрительность. Может быть, это какой-нибудь извращенец, любитель мальчиков? Нет, это почтенный пожилой еврей, ученый, меломед, член Международного общества жертв фашизма. Неужели он может причинить какое-то зло Эли? Обмен номерами телефонов, договоренность о встрече. На следующий день Эли приходит в жилище румына, небольшая комнатушка, забитая книгами, рукописями, научными журналами на десятки языков. «Вот, — говорит этот достойный человек, — прочитай это и это, мои статьи, мои теории». И он сует в руки Эли листки папиросной бумаги с густо напечатанным через один интервал почти без полей текстом. Эли спешит домой, он читает, его ум кипит. Вот это да! Старичок-то оказывается в полном уме. Воспламененный Эли клянется выучить румынский, чтобы стать секретарем своего нового друга. Помочь как можно быстрее перевести его творение. Они вдвоем, мальчик и старик, лихорадочно обсуждают планы сотрудничества. Они строят замки в Румынии. Эли, не имеющий собственных денег, ксерокопирует рукописи, чтобы какой-нибудь гой из соседней квартиры, заснувший с сигаретой, не уничтожил научные труды целой жизни бессмысленным поджогом. Каждый день Эли после школы спешит в маленькую захламленную комнатушку. Но однажды никто не отзывается на его стук. О горе! Вызывается сторож, ворчащий и дышащий перегаром. Он открывает своим ключом дверь, там лежит румын с пожелтевшим лицом, уже окоченевший. Общество беженцев оплачивает похороны. Тут появляется племянник, таинственным образом ни разу не упоминавшийся ранее, и увозит все книги, все рукописи в неизвестном направлении. Эли остается с ксерокопиями. Что теперь? Как ему стать той движущей силой, при помощи которой человечество сможет познакомиться с этой работой? Есть идея, конкурс на стипендию. Он, как одержимый, сидит часами за пишущей машинкой. В его мозгу расплывается грань между ним самим и его почившим знакомым. Теперь они соавторы. Через меня, думает Элли, этот великий человек говорит из могилы. Сочинение закончено, и у Элли не возникает ни малейших сомнений в его ценности. Это просто шедевр. Вдобавок ему доставляет особое удовольствие осознание того, что он спас результаты трудов целой жизни незаслуженно забытого ученого. Он посылает требуемые 6 экземпляров в комиссию по проведению конкурса. Весной приходит заказное письмо, в котором сообщается, что он занял первое место. Его вызывают в мраморный зал для получения грамоты и чека на сумму, о которой он не мог и мечтать, после чего следуют взволнованные поздравления от жюри, состоящего из знаменитых профессоров. Вскоре приходит первый запрос о публикации в специальном журнале. Его карьере положено начало. Лишь впоследствии Элли осознает, что он почему-то совершенно забыл в своем победоносном сочинении воздать должное автору работы, на которой основывались его идеи, ни слов признательности, ни примечаний, ни единой ссылки. Это упущение приводит его в замешательство, но он чувствует, что уже поздно исправлять оплошность, да и запоздалое выражение признательности не приносит облегчения. Проходит все больше времени, сочинение уже в печати. По поводу него уже ведутся научные споры. Элли живет в страхе, ожидая в любой момент, что вдруг появится какой-нибудь пожилой румын, сжимающий пачку таинственных журналов, напечатанных в довоенном Бухаресте, и закричит, что этот бесстыжий молодой человек без зазрения совести украл мысли его старшего, уважаемого коллеги, несчастного доктора Николеску. Но обличающий румын не появился. Прошло несколько лет, и вот уже перед окончанием колледжа ряд крупнейших университетов борются за честь принять у себя Элли для дальнейших исследований на одном из факультетов. Весь этот прискорбный эпизод, как сказал Элли в заключение, может служить метафорой его интеллектуальной жизни. Сплошной обман, отсутствие глубины. Все основные идеи заимствованы. Ему удалось добиться немалого, выдав компиляцию за оригинальный труд, добавив к этому бесспорные навыки в усвоении синтаксиса мертвых языков, но он не сделал никакого вклада в копилку знаний человечества, что в его возрасте было бы вполне простительно, если бы он не заработал журническим путем преждевременной репутации наиболее глубокого мыслителя, появившегося в лингвистике со времен Бенджамина Вурфа. А что же Элли представлял собой на самом деле? Голем, дутая величина, мыльный пузырь от филологии. Сейчас от него ждали чудес интуиции, а что он мог дать? Ему больше нечего предложить, как он с горечью сказал мне. Он уже давно воспользовался последними листами рукописи румынского профессора. Наступила ужасная тишина. Я не мог смотреть на него. Это было больше, чем исповедь. Это было харакири. Элли уничтожил себя прямо у меня на глазах. Да, меня никогда не покидали подозрения относительно предполагаемой глубины интеллекта Элли. Поскольку хоть у него и был острый ум, его представления всегда производили на меня странное впечатление вторичности, и все же я и представить себе не мог, что он способен на такое мошенничество, на воровство. Что мог я ему сейчас сказать? Подцокать языком на манер священника и пробормотать: «Да, дитя мое, тяжкий грех ты совершил». Он это и так знает. Сказать, что Бог простит его, потому что Бог есть любовь. Я в это и сам не верю. Может быть, воспользоваться словами Гёте: «Освобождение от греха через добрые дела все еще возможно». Элли, иди осушай болото, строй больницы и пиши новые замечательные некраденные статьи, и у тебя все будет хорошо. А он сидел и ждал отпущения, ждал слова, которое снимет с его души этот камень. Лицо его было неподвижным, глаза опустошенными. Я пожалел, что он не исповедался в каком-нибудь невинном плотском грешке. Оливер всего-навсего поимел своего приятеля, что для меня и грехом-то не считалось, а лишь доброй забавой. Следовательно, муки Оливера были надуманными, и они были производные конфликта между естественными позывами тела и навязываемыми обществом установками. В Афинах времен Перикла ему не в чем было бы признаваться. Грех Тимоти, в чем бы он ни состоял, наверняка был таким же мелкотравчатым, происходящим не от каких-то моральных абсолютов, а от местечковых племенных табу. Наверное, он переспал с горничной или подглядывал за совокуплением родителей. Мое же прегрешение имеет более сложный характер, поскольку мне доставило удовольствие гибель других людей. Возможно, я даже стал виновником их гибели. Но даже это было незначительным происшествием в духе Генри Джеймса, довольно несущественным, если как следует разобраться. Но только не поступок Элли. Если плагиат – основа его блестящих научных достижений, тогда у Элли вообще нет никакой основы. У него нет ничего за душой, он пуст. А какое отпущение можно дать ему в этом случае? Ладно, сегодня Элли уже пытался отделаться отговоркой, теперь моя очередь. Я встал, подошел к нему, взял его за руки, поднял и сказал магические слова: «Раскаяние, искупление, прощение, избавление». Всегда стремись к свету, Элли. Ни одна душа не может быть проклята навеки. Работай в поте лица, отдай своему делу все силы, старайся достичь мира с самим собой, и милость Всевышнего не оставит тебя, поскольку все твои слабости исходят от него, и он не станет карать тебя, если ты докажешь, что способен переступить через содеянное. Он машинально кивнул и ушел. Я вспомнил о девятом таинстве и подумал, увижу ли его вновь. Некоторое время я расхаживал по комнате, погруженный в мысли, потом сатана воспламенил меня, и я пошел к Оливеру. Глава 39. Оливер. «Я знаю всю твою историю», — сказал Нед, — «мне все известно». Он застенчиво улыбнулся мне, его ласковые коровьи глаза смотрят в мои. «Не надо бояться того, что ты есть, Оливер. Ты никогда не должен этого бояться. Неужели ты не понимаешь, насколько важно знать себя, проникнуть в свою душу как можно глубже, а потом действовать на основе того, что ты там обнаружишь? Но вместо этого очень много людей воздвигают глухие стены внутри себя, стены, сделанные из бессмысленных, отвлеченных понятий, множество всяких нельзя и не полагается. Зачем? Что в этом хорошего?» Лицо у него сияет. Искуситель, дьявол. Должно быть, Элли ему все рассказал. Про Карла и меня, про меня и Карла. Мне захотелось снести Элли башку. Нед ходил вокруг меня кругами, ухмылялся, передвигался как кот, как борец, готовый к прыжку. Говорил он тихо, почти мурлыкал. «Давай, Ол, расслабься. Лу-Энн ничего не узнает. Я не из тех, кто станет трепаться об одном поцелуйчике. Пойдем, Ол, давай, давай сделаем это. Мы ведь не чужие, хватит нам быть порознь. Это ты, Оливер». Это подлинный ты, там, внутри, что пытается выбраться наружу, и наступил подходящий момент, чтобы его выпустить. Ну что же ты, Ол, что же ты, это твой шанс, вот я. И он подошел ко мне поближе, посмотрел на меня снизу вверх, низенький маленький Нед, мне по грудь, его пальцы слегка прикоснулись к моей руке. «Нет», — сказал я, тряхнув головой, — «не трогай меня, Нед». Он продолжал улыбаться, поглаживать меня. «Не отвергай меня», — прошептал он. «Не отказывайся от меня, потому что если ты это сделаешь, ты откажешься от самого себя. Ты отвергнешь реальность своего собственного существования. А разве ты способен на это, Оливер?» «Нет. Если хочешь жить вечно, я полустанок на твоем пути. В глубине души мы оба знаем, это уже много лет. А теперь это вышло наружу. Ол, все вышло на поверхность, все сошлось. Ол, все сошлось. В этом месте... «В этой комнате, этой ночью, да? Да? Скажи «да», Оливер! Скажи «да!»» Глава 40. Элли. Я перестал понимать, кто я и где я. Я был в трансе, в тумане, в коме. Будто призрак самого себя бродил я по залам дома черепов, проплывал по прохладным ночным коридорам. Каменные изображения черепов смотрели на меня со стен, ухмылялись мне. Я ухмылялся им в ответ. Я подмигивал, посылал им воздушные поцелуи, смотрел на ряд массивных, исчезающих в бесконечности дубовых дверей. Все двери плотно закрыты, и загадочные имена приходят мне на ум. Это комната Тимоти, это не Неда. Здесь живет Оливер. Кто они такие? А вот и комната Элли Штейнфельда. Кого? Элли Штейнфельда. Кого? Элли Штейнфельда. Ряд невразумительных звуков. Нагромождение мертвых слогов. Э-ли Штейнфельд. Пойдем дальше. Эта комната принадлежит брату Энтони, а здесь можно найти брата Бернарда. Здесь живет брат Ксавьер. А здесь брат Клод, и брат Миклыш, и брат Моррис, и брат Леон, и брат Икс, и брат Игрик. А кто такие эти самые братья, что означают их имена? А вот и еще двери. Здесь должны спать женщины. Я открываю дверь наугад, четыре койки, четыре мясистых женщины, обнаженных, разметавшихся на скомканных простынях. Все на виду, бедра, ягодицы, груди, лона, лица спящих с раскрытыми ртами. Я могу подойти к ним, могу войти в них, могу обладать ими всеми четырьмя по очереди, но нет. Дальше, туда, где нет крыши, где сквозь неприкрытые балки мерцают звезды, здесь прохладней, черепа на стенах, капель фонтана. Я прошел по общим помещениям. Здесь мы принимаем наставления в 18 таинствах. Здесь мы занимаемся священными упражнениями. Здесь мы питаемся нашей особой пищей. А здесь это отверстие в полу, это омфал. Здесь пуп земли, ворота в преисподнюю. Я должен спуститься теперь вниз, запах плесени, света нет. Угол спуска становится более пологим. Это не пропасть, а лишь подземный ход, и я это помню. Я уже проходил по нему с другой стороны. Преграда в виде каменной плиты, она подается, подается, туннель идет дальше. Вперед, вперед, вперед. Тромбоны и бассет-горны, хор басов. В воздухе вибрируют слова реквиема. «Рекс тремендае, мажестатис, кви сальвандо сальва гратис, сальва ме, фонс пиетатис, наружу!» Я выбираюсь из отверстия, через которое впервые вошел в дом черепов. Передо мной бесплодные пустыри, колючая пустыня. За спиной у меня дом черепов. Надо мной звезды, полная луна, свод небесный. Что теперь? Я неуверенно прошел по открытому пространству мимо очерчивающих его границу каменных черепов размером с баскетбольный мяч и двинулся по узкой тропинке, уходящей в пустыню. У меня не было никакой определенной цели. Ноги сами несли меня. Я шел часы, дни, недели. Потом я увидел справа от себя огромный приземистый валун с грубой темной поверхностью, дорожный указатель, гигантский каменный череп. При лунном свете глубоко высеченные черты выглядели резко и зловеще. В черных провалах затаились озера ночи. Займемся медитацией. Прямо здесь, братья. Будем созерцать череп, скрывающийся под лицом. Я преклонил колени и, воспользовавшись приемами, которым меня научил благочестивый брат Энтони, послал свою душу вперед, объял огромный каменный череп и очистился от уязвимости перед смертью. «Череп, я знаю тебя! Череп, я не боюсь тебя! Череп, я ношу твоего собрата у себя под кожей!» И я посмеялся над черепом и позабавил себя, превратив его сначала в гладкое белое яйцо, потом в шар розового алебастра с желтоватыми прожилками, а затем в хрустальную сферу, в глубины которой я погрузился. Сфера показала мне золотые башни погибшей Атлантиды. Она показала мне косматых людей в звериных шкурах, скачущих при свете факелов, перед изображениями быков на стенах задымленной пещеры. Она показала мне безмолвного Оливера в изнеможении, лежащего в объятиях Неда. Я снова превратил сферу в грубо высеченный из черной глыбы череп и, удовлетворенный, пошел по тернистой тропе обратно к дому черепов. Я не стал спускаться в подземный ход, а вместо этого зашел за угол здания и прошелся вдоль длинной стены того крыла, где мы внимали наставлениям братьев, пока не добрался до конца здания, откуда тропинка вывела меня к возделываемым полям. При лунном свете я стал искать сорняки, но не нашел ни одного. Я погладил маленькие кустики перца. Я благословил ягоды и корни. Это священная пища, чистая пища. Это пища жизни вечной. Я опустился на колени между рядов растений на прохладную, сырую, раскисшую почву и помолился о даровании мне прощения за мои грехи. Затем взошел на холмик к западу от дома черепов. Здесь я скинул шорты и, оставшись обнаженным в ночи, выполнил священные дыхательные упражнения, приседая, вбирая в себя темноту, смешивая ее с внутренним дыханием, извлекая из нее энергию, распределяя эту энергию по внутренним органам. Тело мое растворилось. Я лишился массы и веса, плыл, танцевал в воздушном столбе, навека задержав дыхание. Я парил в вечность, приблизившись к состоянию истинной благодати. А теперь наступил подходящий момент для выполнения упражнений, что я и сделал. Все движения давались мне с легкостью и ловкостью, которых я еще ни разу не достигал. Я наклонялся, крутился, прыгал, поднимался в воздух, хлопал в ладоши. Испытал каждый мускул, я испытал всего себя до остатка. Наступал рассвет. Первые лучи солнца упали на меня из-за восточных холмов. Я встретил восход, сидя, и смотрел на это пятно розового света, увеличивающееся над горизонтом, и пил солнечное дыхание. Глаза мои превратились в два светоприемника. Священное пламя попадало сквозь них в лабиринт моего тела. Я полностью контролировал весь процесс, распределяя чудесный огонь по своему желанию, направляя тепло то в левое легкое, то в селезенку, то в печень, то в правое колено. Солнце прорвало линию горизонта и появилось во всей красе в виде идеальной сферы. Красный цвет рассвета резко перешел в утреннее золото, и я принял дозу его излучения. Через некоторое время в состоянии экстатического восторга я вернулся к дому черепов. Когда я приблизился ко входу из туннеля, вынырнула какая-то фигура. Тимоти. Ему каким-то образом удалось разыскать свою одежду. На лице у него застыло жесткое напряженное выражение, зубы стиснуты в глазах мука. При виде меня он скорчил гримасу и сплюнул. Никак больше не отреагировав на мое присутствие, он быстро зашагал прочь через открытое пространство по направлению к тропинке. «Тимоти!» Он не остановился. «Тимоти, куда ты идешь? Ответь мне, Тимоти!» Он повернулся и, бросив на меня взгляд, исполненный ледяного презрения, сказал: «Выхожу из игры, старик. А ты-то какого черта слоняешься здесь в такую рань? Ты не можешь уйти». «Не могу. Это разрушит вместилище», — сказал я. «Плевать я хотел на вместилище. Ты что, думаешь, я собираюсь провести остаток жизни в этом прибежище для идиотов?» Он покачал головой, выражение его лица смягчилось, и он продолжал уже не столь резким тоном: «Послушай, Элли, приди в себя. Ты пытаешься жить в мире фантазий, из этого ничего не получится. Нам надо возвращаться в реальный мир». «Нет, те двое безнадежны, но ты-то, может быть, еще не потерял способности мыслить разумно. Мы можем позавтракать в Финиксе, а с первым же самолетом вылетим в Нью-Йорк». «Нет, последний шанс». «Нет, Тимоти». Он пожал плечами и отвернулся от меня. «Ладно, тогда оставайся со своими шизанутыми друзьями, с меня хватит, старик, сыт по горло». Я стоял, застыв на месте, пока он пересекал открытое пространство, проходил между двумя маленькими каменными черепами в песке и приближался к началу тропинки. У меня не было никакого способа убедить его остаться. Этот момент был неизбежен с самого начала. Тимоти был не таким, как мы. Ему не довелось пережить того, что пережили мы. У него не было наших мотивов. Его никогда не заставить пройти полный курс испытания. В течение бесконечного мгновения я просчитал свои возможности и вступил в контакт с силами, определяющими судьбу вместилища. Я спросил, наступил ли подходящий момент, и получил ответ: «Да, время пришло». И я побежал за ним. Добравшись до ряда черепов, я быстро опустился на колени, поднял один из них с земли. Мне пришлось нести его обеими руками, поскольку он весил, как я полагаю, фунтов 20-30, и побежал дальше. Тимоти я настиг как раз в том месте, откуда начиналась тропа. Одним ловким движением я поднял каменный череп над его головой и изо всей силы ударил им Тимоти по затылку. Через кусок базальта к моим пальцам передалось ощущение проламывающейся кости. Он упал, даже не вскрикнув. Каменный череп покрылся кровью. Я уронил его. И он остался лежать там, куда упал. Золотистые волосы Тимоти окрашивались кровью, и эти красные подтеки распространялись удивительно быстро. «Теперь, — сказал я себе, — Необходимо найти свидетелей и устроить соответствующий обряд. Я оглянулся на дом черепов. Мои свидетели уже были на месте. Обнаженный Нед и брат Энтони в своих выцветших голубых шортах стояли перед фасадом. Я пошел к ним. Нед кивнул, он все видел. Я упал на колени перед братом Энтони, а он положил мне на пылающий лоб прохладную ладонь и мягко произнес: «Девятое таинство таково. Ценой жизни всегда должна быть только жизнь. Знай, о благородно рожденный, что вечность должна быть уравновешена уничтожением». И еще он сказал: «Поскольку жизнь означает ежедневное умирание, то, умирая, мы будем жить вечно». Глава 41. Нед. Я пытался вытащить Оливера, чтобы он помог похоронить Тимоти, но он остался сидеть надутым в своей комнате, как Ахилл в своем шатре. Поэтому вся работа легла на наши с Элли плечи. Оливер не открыл дверь, он не откликнулся на мой стук, даже недовольным ворчанием. Я оставил его и присоединился к группе перед зданием. У Элли, стоявшего рядом с павшим Тимоти, был поистине неземной преображенный вид. Он сиял, лицо его пылало, а тело блестело от пота в утреннем свете. Вокруг него стояли четверо братьев, четверо хранителей. Братья Энтони, Миклош, Ксавьер и Франц. Они выглядели спокойными и, похоже, были удовлетворены тем, что произошло. Брат Франц принес инструменты для рытья могилы, кирки и лопаты. Брат Энтони сказал, что кладбище неподалеку отсюда, в пустыне. Вероятно, по причинам чистоты обряда братья не касались тела. Я сомневался, что мы с Элли сумеем пронести Тимоти дальше, чем на 10 ярдов, но Элли не дрогнул. Присев на колени, он переплел лодыжки трупа и, подставив плечо под икры Тимоти, показал мне знаком браться посередине. Мы повернули и вместе подняли неподвижную 200-фунтовую груду с земли, слегка пошатываясь. Вслед за братом Энтони мы с Элли зашагали к кладбищу, а остальные братья держались где-то позади. Хотя рассвело совсем недавно, солнце уже палило нещадно, и усилия, затрачиваемые на переноску этого ужасного груза сквозь колышущийся раскаленный воздух пустыни, привели меня в полугаллюцинозное состояние. Открылись поры на коже, колени подкашивались, перед глазами все расплывалось, горло будто сдавила невидимая рука. Передо мной начали прокручиваться повторные замедленные кадры звездного часа Элли. Наиболее значительные моменты отмечались стоп-кадром. Я увидел, как Элли бежит, как наклоняется, чтобы схватить тяжелую базальтовую глыбу, потом снова гонится за Тимоти, настигает его, раскручивается, словно толкатель ядра. Неожиданно рельефно вздуваются мышцы на его правом боку. Элли удивительно плавно протягивает руку, будто собирается легонько стукнуть Тимоти по спине, но вместо этого аккуратно и точно направляет каменный череп в более хрупкий череп Тимоти. Тимоти сгибается, падает, неподвижно лежит, и снова, снова, снова. Погоня, нападение, удар опять и опять прокручиваются в мозгу, как ролик кинохроники. На эти кадры накладываются картинки с другими знакомыми образами смерти, проплывающими призрачной кисеей. Изумленное лицо Ли Харви Освальда, к которому приближается Джек Руби, бесформенная фигура Бобби Кеннеди на кухонном полу, отрезанные головы Мишимы и его спутника, аккуратно положенные на генеральский стол, римский воин, протыкающий копьем фигуру на кресте, ослепительный гриб, вздымающийся над Хиросимой. И снова Элли, снова описывающий траекторию древний тупой предмет, снова удар. Время остановки, поэзия уничтожения. Я споткнулся и чуть не упал, но красота этих образов поддержала меня, наполнив мои потрескивающие суставы и пылающие мышцы новой силой, и я удержался на ногах, прилежный носильщик трупа, с трудом бредущий по крошащейся пропитанной щелочью почве. «Мы пришли», — объявил брат Энтони. «Неужели это кладбище?» Я не увидел надгробных камней, вообще никаких знаков. Низенькие серые растения с кожистыми листьями разбросаны беспорядочными пятнами по пустому полю. Тогда я пригляделся повнимательнее, воспринимая окружающее со странной отчетливостью изнеможения, и заметил отдельные неровности на поверхности земли. то участок, казавшийся просевшим на несколько дюймов, то небольшое возвышение, будто здесь были какие-то колебания почвы. Мы бережно опустили Тимоти, и мое освобожденное от груза тело показалось мне невесомым. Я действительно подумал, что сейчас поднимусь в воздух. Ноги у меня дрожали, а руки, помимо моей воли, поднялись на уровень плеч. Передышка была недолгой. Брат Франц подал нам лопаты, и мы начали копать могилу. Он один нам помогал. Остальные трое хранителей стояли поодаль, как истуканы, безмолвно отстраненные. Земля была комковатой и мягкой. Вероятно, все силы сцепления молекул были выжжены солнцем Аризоны за десятки миллионов лет. Мы рыли, как рабы, как муравьи, как машины, втыкая лопаты и поднимая, втыкая и поднимая, втыкая и поднимая. Каждый из нас делал свою маленькую ямку, а потом три ямки соединялись. Время от времени мы залезали на чужую территорию. Один раз Элли чуть не пробил мне киркой босую ступню. Но вот работа закончена. Выкопанная нами яма имела футов 7 в длину, 3 в ширину и 4 в глубину. «Достаточно», — произнес брат Франц. Тяжело дыша, обливаясь потом, испытывая головокружение, мы сложили инструменты, отступили назад. Я был на грани истощения и еле держался на ногах. Приступ сухих рвотных позывов напугал меня, я поборол его, превратив в нелепую икоту. Брат Энтони сказал: «Опустите покойника в землю». «Как это? Ничем не накрыв? Бросать землю прямо на лицо, прах к праху? По всей видимости, так и нужно». Собрав остатки сил, мы подняли Тимоти, перетащили через вынутый грунт и опустили вниз. Он лежал на спине, его разбитая голова покоилась на мягкой земле, а глаза, было ли в них удивленное выражение, смотрели на нас. Элли потянулся, закрыл ему глаза и слегка повернул голову на бок, после чего Тимоти стал больше похож на спящего, лежавшего в более удобной для вечного покоя позе. Четверо хранителей заняли места у четырех углов могилы. Братья Миклош, Франц и Ксавьер положили руки на свои медальоны и склонили головы. Брат Энтони, глядя прямо перед собой, произнес короткую молитву на том певучем, неразборчивом языке, на котором братья общались со жрицами, язык ацтеков, атлантов, карманьонцев. Затем, на последних фразах, переключившись на латынь, произнес то, что впоследствии Элли, подтвердив мою догадку, определил как текст девятого таинства. Потом жестом велел нам засыпать могилу. Схватив лопаты, мы начали сбрасывать землю. «Прощай, Тимоти, драгоценный отпрыск истинных американцев, наследник 8 поколений лучшей породы. Кто теперь вступит во владение твоими капиталами? Кто будет нести дальше фамильное имя? Прах к праху. Тонкий слой песка Аризоны покрывает дородное тело. Мы вкалываем, как роботы, Тимоти, и ты исчезаешь из виду. Как и было предначертано с самого начала, как написано в книге черепов 10 000 лет тому назад». «Все обычные занятия на сегодня отменяются», — сказал брат Энтони, когда могила была засыпана и земля утрамбована. «Мы проведем день, погрузившись в медитацию, не будем принимать пищи, посвятив себя раздумьям о таинствах». Но прежде чем мы смогли приступить к раздумьям, нам пришлось еще поработать. Мы вернулись в дом черепов, намереваясь первым делом омыться, и обнаружили в коридоре перед комнатой Оливера брата Леона и брата Бернарда. Их лица были как маски. Они показали внутрь. Оливер лежал навзничь, раскинувшись на своей койке. Очевидно, он позаимствовал нож на кухне и с искусством хирурга, которым ему уже никогда не стать, свел счеты с жизнью, вспоров себе живот и перерезав горло, не пощадив даже предательского отростка между ног. Глубокие разрезы были сделаны твердой рукой. Оставшись дисциплинированным до конца, несгибаемый Оливер предал себя смерти, проявив характерную приверженность к методичности. Довести такое дело до конца я был способен не в большей степени, чем научиться ходить по лунному лучу. Но Оливер всегда обладал необычайной способностью к концентрации. С удивительной бесстрастностью разглядывали мы дело рук его. Многие вещи способны вызвать у меня тошноту, как и у Элли, но в этот день исполнения девятого таинства я лишился всех подобных слабостей. «Есть один среди вас, — произнес брат Энтони, — кто отказался от вечности ради своих братьев из четырехсторонней фигуры. так, чтобы они смогли постичь значение самоотрицания. Да, и мы во второй раз побрели к кладбищу. А потом за грехи свои я отскребал толстые запекшиеся потеки крови в комнате, которая принадлежала Оливеру. И, наконец, омылся и сел в одиночестве в своей келье, размышляя о таинствах черепа. Глава 42. Эли. Лето тяжко навалилось на землю, небо содрогается от одуряющей жары, все кажется предопределенным и должным образом спланированным. Тимоти спит, Оливер спит, Нед и я остаемся. За эти месяцы мы налились силой, а кожа наша потемнела от солнца. Мы живем в каком-то полусне, безмятежно преодолевая дневной круг забот и обрядов. Мы еще не стали полноценными братьями, но срок нашего испытания близится к концу. Через 2 недели после того дня, когда мы копали могилы, я постиг ритуал с 3 женщинами и с тех пор не испытывал ни малейших затруднений в усвоении всего, чему бы не учили меня братья. Дни проносятся сплошным потоком, здесь мы находимся вне времени. Когда мы впервые появились у братьев? В апреле? Какого года? А какой год идет сейчас? Полусон, сон наяву. Иногда мне кажется, будто Оливер и Тимоти были персонажами другого сна, привидевшегося мне давным-давно. Я стал уже забывать их черты, светлые волосы, голубые глаза. Да, помню, а что еще? Какие у них были носы, насколько выпуклы были лбы? Их лица ускользают. Тимоти и Оливер ушли, а мы с Недом остаемся. Я еще помню голос Тимоти, теплый, гибкий, хорошо управляемый, красиво модулированный с легким аристократическим прононсом. И голос Оливера, сильный, чистый тенор с отчетливыми твердыми тонами, с нейтральным акцентом английских и американских прерий. Благодарность свою им выражаю, они умерли для меня. Этим утром вера моя поколебалась лишь на мгновение. На мгновение это было ужасно, бездна неуверенности разверзлась подо мной после стольких месяцев беззаветной твердости, и увидел я чертей с вилами и услышал пронзительный смех сатаны. Возвращаясь с полей, я случайно взглянул через скудную ровную почву на то место, где лежали Тимоти и Оливер, и неожиданно тонкий скрипучий голосок в голове у меня спросил: «Ты действительно считаешь, будто приобрел здесь нечто? Откуда ты можешь это знать? Насколько ты уверен в возможности получить то, к чему стремишься?» Я позвал вспышку оглушающего страха и представил, будто заглядываю покрасневшими глазами в обладающее холодом будущее и вижу себя увядающим и высыхающим, превращающимся в прах в пустом, продуваемом ветрами мире. Мгновенное сомнение покинуло меня так же неожиданно, как и появилось. Возможно, это был какой-то бродячий сгусток неясно выраженного недовольства, бесцельно перекатывавшийся через весь континент к Тихому океану, ненадолго задержавшийся, чтобы лишить меня уверенности. Потрясенный только что пережитым, я бросился в дом, собираясь отыскать Неда и рассказать ему об этом, но уже почти дойдя до его комнаты, решил, что эпизод слишком ничтожен, чтобы делиться им с Недом. «Ты действительно считаешь, будто приобрел здесь нечто? Как я вообще мог усомниться? Странный откат, Элли». Дверь в комнату Неда была открыта. Заглянув внутрь, я увидел, что он сидит, сгорбившись, уронив лицо в ладони. Каким-то образом он ощутил мое присутствие, быстро подняв голову, сменил выражение лица, скрыв мимолетное отчаяние или подавленность за маской подчеркнутого спокойствия. Но в глазах его застыло напряжение, и мне показалось, что я увидел в них навернувшиеся слезы. «Ты тоже это почувствовал?» — спросил я. «Что почувствовал?» — слова Неда прозвучали почти вызывающе. «Ничего, ничего». Легкое пожатие плечами. «Откуда ты можешь это знать? Мы играли друг с другом, притворялись. Но сомнение в то утро было общим. Зараза коснулась нас обоих. Насколько ты уверен в возможности получить то, к чему стремишься? Я почувствовал, как между нами поднимается стена, не позволяющая мне поведать ему о своих страхах или спросить, отчего у него такой сметенный вид. Оставив его, я пошел к себе, чтобы омыться, а потом пойти на завтрак. Мы с Недом сидели вместе, но почти не разговаривали. После завтрака должна была состояться наша утренняя встреча с братом Энтони, но я каким-то образом почувствовал, что идти не стоит, и вместо этого вернулся в свою комнату. «Ты действительно считаешь, будто приобрел здесь нечто?» В замешательстве я встал на колени перед огромной мозаичной маской черепом на стене, глядя на нее немигающим взглядом, позволив себе поглотить ее, заставив мириады крошечных кусочков обсидиана, бирюзы, нефрита и перламутра слиться, поплыть и видоизмениться, пока череп не облегся для меня в плоть, и я не увидел лицо поверх выступающих костей. Потом еще одно, и еще целый ряд лиц, колышущихся, постоянно перемещающихся. Вот я увидел Тимоти. И тут же череп надел на себя более тонкие черты Оливера, а теперь я вижу отца, мгновенно превратившегося в мою мать. Откуда ты можешь это знать? Брат Энтони посмотрел на меня со стены, обращаясь ко мне на неведомом наречии, и тут же превратился в брата Миклыша, что-то бормочущего про погибшие континенты и забытые пещеры. Насколько ты уверен в возможности получить то, к чему стремишься? А теперь я видел ту худенькую робкую девушку с крупным носом, которую полюбил в Нью-Йорке с первого взгляда, и мне пришлось припоминать ее имя — Микки. Микки Бернштейн. И я сказал «Привет». Я уехал в Аризону, как и говорил, но она не ответила. Думаю, она уже забыла, кто я такой. Вместо нее появилась мрачная девица из мотеля в Оклахоме, а потом полногрудый суккуб, проплывший мимо меня той ночью в Чикаго. Снова услышал я пронзительный смех из бездны. Неужели мне опять предстоит пережить такие же мгновения иссушающего сомнения? Ты действительно считаешь, будто приобрел здесь нечто? На меня вдруг пристально посмотрел доктор Николеску с серым лицом, печальными глазами. Покачивая головой, он упрекал меня в своей мягкой, примирительной манере за нечестное отношение к себе. Я не оправдывался, но не вздрогнул и не отвел глаза, потому что вина моя была снята с меня. Не смежив уставших век, я смотрел на него, пока он не пропал. «Насколько ты уверен в возможности получить то, к чему стремишься?» Появилось лицо Неда, снова Тимоти, лицо Оливера, потом мое собственное лицо, самого Элли, основного инициатора путешествия незадачливого вождя вместилища. Ты действительно считаешь, будто приобрел здесь нечто? Я изучил свое лицо, пожалел о его изъянах, подчинил своей воле, вернул его в пухлое, дутловатое состояние времен детства, потом снова провел сквозь время к настоящему, к новому и незнакомому Элли из Дома Черепов. А от этого Элли перешел к тому, которого еще никогда не видел, к Элли из грядущего, к Элли, стоящему вне времени, бесстрастному, флегматичному, к ставшему братом Элли с лицом из дубленой кожи, с лицом из камня. Рассматривая того Элли, я слышал неотступный голос врага. «Откуда ты можешь это знать? Откуда ты можешь это знать? Откуда ты можешь это знать?» Он спрашивал снова и снова, барабанил меня этим вопросом, пока отзвуки не слились в единый бесформенный раскатистый грохот. Не было у меня ответа для него. Я вдруг оказался на темной полярной равнине, вцепившись во вселенную, покинутую богами, и думал, «Я пролил кровь своих друзей, а ради чего? Ради этого?» Но потом силы вернулись ко мне, и я прокричал в ответ на его раскатистые насмешки, что опираюсь на веру, что я уверен, потому что уверен. «Верую! Верую! Я лишаю тебя победы!» И я показал себе собственный образ, шагающий по сияющим улицам отдаленного будущего, образ Элли, ступающего по пескам чужих миров, вечного Элли, обуздавшего поток лет, и я рассмеялся. Рассмеялся и он, и смех его заглушил мой, но вера моя больше не пошатнулась, и он утих, и я смеялся последним. И вот я снова сижу, дрожащий, с пересохшим горлом перед знакомой мозаичной маской. Метаморфозы закончились, время видений прошло. Я недоверчиво взглянул на маску, но с ней ничего не произошло. Очень хорошо. Я исследовал свою душу и не обнаружил в ней ни капли сомнения. Этот заключительный пожар выжег все еще остававшиеся там нечистоты. Поднявшись, я выхожу и быстро направляюсь к той части здания, где видны лишь голые балки на фоне открытого неба. Посмотрев вверх, я увидел огромного ястреба, кружившего высоко надо мной, темным силуэтом, вырисовывавшегося в ослепительной безоблачной голубизне. «Ястреб, ты умрешь, а я буду жить. В этом у меня нет сомнений». Я свернул за угол и вошел в комнату, где проходили наши встречи с братом Энтони. Брат и Нед уже были там, но они явно дожидались меня. Медальон так и висел на шее брата Энтони. Нед улыбнулся мне, а брат Энтони кивнул. «Понимаю», — казалось, говорили они, — «понимаю. Эти бури пройдут». Я встал на колени рядом с Недом. Брат Энтони снял медальон и положил маленький нефритовый череп на пол перед нами. «Обратим наш внутренний взор на символ, который мы здесь видим», — мягко произнес он. «Да, да, с радостью, с ожиданием, без сомнений. Предал я себя заново черепу и его хранителям».